эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 февраля 2018 года, четверг. По одному из старинных 26 день месяца, вьюг из тужи 7526 лета, вторник. Аркона – духовный оплот Руси. Так звучит заголовок нашего сегодняшнего эфира. И сказительница Любава Живая нам об этом очень, я надеюсь, много интересного поведает. Здравия тебе, Любава. Добрый вечер. Начнем в привычном формате. Тут уже, наверное, тебе представляться не стоит, потому что много раз ты у нас была уже в эфире и много что поведала и рассказала. Я предлагаю сразу, не затягивая, не откладывая, так сказать, долгий ящик, перейти уже к докладу с твоей стороны. Потом будет музыкальная пауза. Как всегда, ты нас одарила песней. И после этого мы уже перейдем к вопросам и ответам. Пока ты будешь говорить, мы будем принимать вопросы и ответы, сразу говорю, в чате Народного славянского радио slavradio.org. Дальше ищите гостиную, беседка, чат. Или на канале Ютуба youtube.com/slavradio. Пожалуйста, приступай. Дорогие друзья, сегодня хочу рассказать об Арконе. Для многих это слово может быть незнакомо, для кого-то это слово очень много значит и связано с какими-то важными озарениями и воспоминаниями, может быть, из прошлых жизней или связано с той информацией, которую люди получили об этом из источников, которые сохранились до наших дней. Это, например, может быть какие-то статьи или выдержки из древних книг, из саксона грамматика, которые до сих пор есть. Это память о славе наших предков, об их подвиге. И эту тему мы подняли именно в этом 2018 году, потому что со времен падения Арконы, с 1168 года, как раз в этом году исполняется 850 лет. И предки, которые погибли в этом бою за Аркону, в последнем бою, они до сих пор живут в нашей памяти, существуют в веках, и мы в честь и славы их подвига хотим поднять эту тему, чтобы напомнить людям, тем, кто знает и не знает, ведает и не ведает об этом событии, рассказать, как оно было на самом деле, чем славилась Аркона и что она сейчас может дать людям, зачем нам нужно сохранять эту память в веках. Сначала я обозначу план своего рассказа и немножко расскажу тем, кто не знаком вообще никак с информацией об Арконе, что это за город, когда он существовал, скажем так, как развивалась его судьба, чем он был славен и, собственно говоря, как закончился его существование. И потом, в общем-то, перейду к основной теме. Это Аркона, духовный маяк Руси. То есть речь у нас сегодня в эфире пойдет больше не об исторических каких-то моментах существования Аркона, а именно о духовности, о том, чем этот град был велик и чем он значим для всего славянского мира. Благодарю за возможность проведения этой передачи для меня и моих соратников, единомышленников. Это очень важная тема. Многие, скажем так, знают, что такое Аркона, помнят о ней. И думаю, что с радостью присоединятся к нашему общению, будут задавать вопросы и комментировать как-то этот эфир. И у нас в эфире прозвучат две песни. Одна из них называется «Аркона», и другая песня о боге Свинтовите, который, в общем-то, является основным богом, почитаемым на Арконе, балтийскими славянами. Итак, приступим. Расскажу сначала об Арконе, о городе-храме, и скажу, что эту информацию, в общем-то, она доступна в интернете, если кто-то хочет ознакомиться, он может это сделать, набрав соответственный запрос в интернете. Аркона сейчас она территориально расположена точнее, ее сейчас не существует, но тем не менее то место, где она существовала, находилось в существующей ныне Германии. Это остров, так называемый Рюген. Раньше он назывался остров Руян, и также он упоминался в сказках Александра Сергеевича Пушкина как остров Буян, а в сказке о царе Салтане, если вы помните. И это находится в Балтийском море, а на его скалах Аркона была на самом мысе этого острова, а с трех сторон окружалась высокими скалами, и с одной стороны был создан огромный 12-метровый рукотворный вал. То есть это был такой, можно сказать, крепость, город-крепость. А сам остров Руян, я его буду называть Руяном, Рюген нынешний, он до сих пор сохранил в себе память о том, что когда-то в этих местах жили славяне. И Задорнов в своих передачах, выступлениях и фильмах не раз упоминал как раз именно о том, что сохранились какие-то названия городов на русский манер в тех местах. И, в общем, находились археологами находки, которые тоже говорили о том, что славяне там жили. То есть это, в общем-то, исторически достоверно утвержденный факт. Но мы сейчас не об этом. А, в общем-то, хотелось бы рассказать, как этот город представляется вот в этих летописях. На самом деле, вот мы говорим о частичке Руяна, именно об Арконе. На самом деле это был достаточно интересный остров, пересечение торговых путей многих стран, которые торговали друг с другом и обменивались информацией, духовными какими-то ценностями. Сама Аркона тоже была сосредоточием торговли, и туда по торговым путям притекало очень много информации о том, что происходило в мире. И вместе с торговыми кораблями приходили на Аркону и разные, скажем так, люди для обучения и общения с теми, кто там жил. Город был очень богатый, благодаря тому, что там находился храм Святого Вита. И Святой Вит был достаточно популярен среди балтийских славян, настолько популярен, что к нему, о его славе и его мудрости, о его воинских заслугах знали многие славяне и приезжали для того, чтобы выяснить, как бы научиться, как обладать такими же интересными способностями, как у него. Я потом о них позже расскажу. Аркона славилась прежде всего духовными ценностями. Без арконцев не начинался ни один совет, без совета арконцев не начиналась ни одна битва, без их совета никто не делал очень важных решений, не принимал их, потому что было важно узнать мнение богов о той или иной ситуации. Без мнения богов действовать славяне не хотели, потому что была такая традиция на то время чтить именно замысел рода, а не самомнение людей. И поэтому наши предки, славяне, очень сильно боготворили те места, почитали их очень сильно, где можно было эту информацию получить. Вот есть вопрос в эфире, откуда пошло название Аркона. Я хочу сразу на него ответить, потому что с этого, в общем-то, и надо было начать. Конечно, трактований в различных источниках много этого имени. Просто я скажу тот, который мне пришло и который мне больше всего резонирует. То есть «ар» — это перевернутое слово «ра», как мы знаем. А «ра» — это изначальный свет. И икон — это те коны Вселенной, по которым существует и развивается все мироздание. И, соответственно, арконы переводятся, по моему мнению, как коны изначального света, которые ведут людей к счастливой жизни. И именно на аркону приезжали люди для того, чтобы обучиться этим конам и, более того, тем, как ведущие, витязи и веси арконские применяют эти коны на практике. То есть научиться именно традиции, прожитым вот этим канам и проверенным. по которым люди живут и получают там прекрасные результаты, как было видно. Поэтому, скажем так, Аркаим, вот как в вопросе звучит, тоже город, и тоже там есть вот эта частичка Ар или Ра, как по-славянски, да, наоборот, образы читаются. И это значит, что изначальный свет. И Аркаим, и Аркон — это были древние города, которые славились каждый своим. Вот мы сейчас говорим об Арконе, об Аркаиме, может быть, тоже проведется такая передача, потому что тоже там есть свои особенности. Но вот на Арконе именно особенности были в том, что в этом городе была духовная столица балтийских славян. И Аркона в веках, о ней память осталась именно в том, что оттуда шла веда и вера о родных богах, о традиции, об укладе жизни, о том, как люди должны были праведно по замыслу рода развиваться. Поэтому на Аркону стремились люди обычные и те люди, которые являлись там сильными воинами, главами общин, сильными ведущими для того, чтобы пройти там обучение. Фактически это была школа славянская, в которой люди могли вот эти знания получить, попрактиковать и увести себе в общины. Основой всего этого, конечно же, были каны мироздания, но не только, потому что мы уже говорили неоднократно в наших передачах и раньше, что божественная веда, она как ложка, хороша к обеду. То есть в каждый момент времени боги дают свою веду, исходя из того видения, как они представляют развитие человечества. И если мы ориентируемся только на прошлую веду, как, ну, на прошлый опыт, который есть уже, то, в принципе, в этом, это, конечно же, важный аспект, но в этом нет большого развития, потому что веда идет постоянно новое, для того, чтобы это развитие было. И Аркона славилась тем, что там был канал ведания, наработанный веками, предками и поддерживаемый, передаваемый из поколения в поколение, по которому боги как раз эту веду людям давали. Самое главное и славное в Арконе было именно то, что люди стекались со всего Балтийского побережья и с отдаленных городов и населенных пунктов для того, чтобы получить вот эту веду применительно именно к своим случаям, задать свои вопросы и получить какие-то подсказки, и как надо действовать. Ну, например, часто задавались вопросы о том, как предотвратить войны, или как погасить конфликты, или как правильно развиваться, в какую область направить больше усилий. То есть те вопросы, которые больше всего волновали концептуально, да, по развитию. И, конечно же, второй аспект — это было то, что на Арконе очень сильное было храмовое войско. Именно благодаря этому воины Аркона могли одерживать малым числом большие победы, которые приносили им славу и, соответственно, богатый достаток изобильный. То есть часть, где-то треть до всей добычи доставалось арконским воинам, витязям, потому что каждый из них стоил там сотни. И вот эта слава о боевом воинском искусстве арконского храмового войска была настолько тоже широка, что витязи с разных земель стремились поучаствовать в конкурсе и быть достойными того, чтобы учиться на Арконе боевым искусством, чтобы потом защищать свою родину. И здесь, конечно, тоже был свой такой особый аспект, что воины не только учились воинскому искусству, но и особым практикам духовным, которые помогали им побеждать. И мы будем об этом позже говорить. Это суть и слава войсков Аркона именно была в том, что воины умели держать очень сильное единство друг с другом. И сейчас, в общем-то, ни для кого не секрет, остатки этой традиции воинского боевого искусства, основанного на единстве, там, среди казаков достаточно широко распространено и сохранилось. Хочется еще сказать о том, что одним из аспектов торговли, в смысле, одним из аспектов Аркона это была торговля, и Это было, с одной стороны, кажется, может быть, нам странно, но на самом деле род Всевышний всегда говорил о том, что духовное должно быть проявлено в материальном. И если духовность высокая, то она непременно находит и отражение в материальных аспектах. Поэтому торговля присутствовала в городе. Наоборот, если вы вспомните сказку о царе Салтане, то там как раз очень хорошо вот этот аспект показан, что корабельщики, проезжая мимо из каких-то других стран, проходя мимо этого острова, обязательно на него заезжали, приносили какие-то вести и, соответственно, отправлялись в него в другие страны и тоже приносили вести. То есть они служили так называемым способом передачи и распространения информации, потому что именно они путешествовали по разным местам и могли вот так веду доносить до людей. И так это приветствовалось, потому что это именно и было возможностью распространения этой информации, что, в общем-то, являлось важным аспектом для архонцев, что веда от родных богов шла людям. И они вот нашли для себя такой способ. Дальше хочется сказать о главной святыне, достоянии архоны. Это, конечно же, архонский храм бога Свентовита. На острове Руяни было множество разных храмов богам, и почитали богов в этом месте достаточно сильно и широко. Но мы будем говорить именно о жемчужине острова, это архонский храм Свентовит. Свентовит — балтийский бог славян, самый почитаемый и, скажем так, светлейший в победах и самый мудрейший в предсказаниях, как о нем говорили. Мы знаем Свентовита, как его называют иногда разными именами, но мы как бы не будем касаться этой темы. Его имя, на самом деле, по моей виде, звучит именно как Свентовит, то есть жизнь в свете. Это жизнь в постоянном свете, это значит, что все темное и внутри. Человека, который является проводником бога Свентовита, и в его окружении высветляется вся грязь, выходит наружу и требует, соответственно, лодования. И вот эти практики, как раз, которые мы называли, это единство, практика умения держать единство, практика лодования, практика ведания родных богов, вера — это вот те качества, которые как раз исходит из главного архонского бога. Хочется сказать о нем поподробнее, то, что знаем, поделиться, по крайней мере, это, я думаю, что поможет многим слушателям, потому что если будете искать в интернете информацию, то она настолько разрозненная и, даже противоречащая друг другу, что трудно в этом разобраться, что же было там на самом деле, кто же такой Свентовит. Вот про Свентовита я думаю, что надо понять несколько основных моментов. Во-первых, Свентовит — это бог ведания и побед. То есть в нем сочетаются вот эти два аспекта. Умение ведать, проведение людям веды. И проводники, скажем так, Свентовита этим славятся, тем, что у них есть прямой канал с правью. И второе, то, что есть, это его победы, его умение действовать стратегически, тактически, побеждать в битвах и делать это достаточно, эффективно, малым числом против большого количества противника, что само по себе вызывает большое уважение. И поэтому Свентовит... Здесь можно сказать, что еще у него есть один очень важный аспект, о котором практически нигде в источниках не упоминается. Это то, что свойственно лично ему, является его особенностью. Это состояние игры. То есть умение пребывать в состоянии игры. А игра в его понимании — это достаточно сложный для понимания человека момент, ты понимаешь, что все, что не делается в жизни, Все делается во благо и к лучшему, исходя из вышней справедливости. И состояние игры позволяет как раз совершать вот эти вот победы и подвиги без страха, без каких-то блоков, потому что ну, это как бы все понарошку и несерьезно. Ты пребываешь в состоянии игры, как будто бы это не настоящее. А, ну, просто как бы поиграл и, скажем так, перестал. И ничего тебе за это не будет. А в таком состоянии у человека слетают вот какие-то особые блоки и стереотипы в сознании, и он может себя проводить, как бы, свои душевные качества, духовные напрямую, без этих блоков. Это очень важно для людей обрести такое состояние игры, потому что сейчас ну, многие люди, пребывая в жизненных обстоятельствах, трудностях, которые на них давят, могут отчаиваться, переходить в состояние горя, апатии, там, депрессии и так далее. Вот состояние игры, оно как раз помогает этого не делать. То есть оно помогает человеку держать высокие вибрации и всегда находиться в духе, смотреть как бы сверху. И особенность Сантовита в том, что он говорит, что нет дна, на которое может человек упасть. Есть дно, от которого он может оттолкнуться и подняться выше, дальше. То есть любое поражение он воспринимает как возможность будущих побед. И вот это, в этом его главная особенность. И, конечно же, как и у любых других равных богов, его особо отличает состояние любви ко всему сущему. То есть даже побеждая в битвах врага, он делает это с любовью в состоянии, ну, которое мы сейчас можем прочувствовать как состояние казака, исходя из высшего блага. Ну, то есть я здесь немножко поясню, как можно убивать, исходя из любви. Может быть, это не всем понятно, но тем не менее многие из нас, особенно мужчины, сталкиваются или могут столкнуться с необходимостью защищать Родину, и тогда ну, уже будет некогда думать о том, пацифисты там или нет, как это в себе принять, такую необходимость убивать других людей. Но то, что нужно принять, это принять как раз состояние игры и наивысшего блага для души. Вот, то есть врага Сантовита воспринимает так, как будто он дает ему урок. И если человек делает что-то неправедное и, скажем так, нападает на другую страну или убивает кого-то, ну, не по справедливости, то если он соглашается с этим и не дает отпор, значит, он дает этому человеку, его душе, скажем так, право так действовать. Это развращает душу и опускает ее. И вот здесь, исходя из наивысшего блага, праведно именно дать отпор и показать душе, что это не, скажем так, не гармонично. И если человек не понимает по-хорошему, то тогда приходится давать отпор достаточно серьезный. И этим как раз Сантовита славен, тем, что он учит, если не пряником, значит кнутом. То есть у него сначала идет из состояния любви, благости, возможность человеку дать измениться пряником, но если он не понимает слов и по-хорошему, то, соответственно, тогда приходит кнут. Что еще можно сказать о Сантовите? Ну вот как бы, как его любили на Арконе, можно было как бы об этом судить по описаниям, которые остались нам с арконских времен, летописцами и историками, скажем так, то, что сохранено, это то, что храм его был очень богатый, очень богатый. То есть убранство было настолько, скажем так, по нашим меркам даже невообразимо шикарное, то есть драгоценные камни, сплавы, там статуи, бархат, украшения. То есть и все это, тем не менее, гармонично соседствовало. Вот эта высокая духовность и вот такое вот сильное, скажем так, материальное изобилие. Вот это то, что характеризовало саму Аркону и Арконский храм. Шелк, бархат, драгоценные камни и в то же время высокая степень духовности. Вот это основное, скажем так, о Сантовите. Теперь хочется рассказать что на самом деле духовная столица балтийских славян, Аркона, совершила достаточно серьезный подвиг благодаря своей вот этой веде и неимоверной силе. Во-первых, все Балтийское побережье очень уважало и почитало арконцев, и даже не думала о том, чтобы нападать на Аркону. Но когда Европа стала быть захвачена христианским учением и пошли крестовые походы от датчан, тогда, скажем так, пришлось и Арконе понести на себе какие-то набеги. И сначала они были небольшие, ну как бы и быстро, легко отражались, а потом уже начали собираться несколько крестоносных походов, серьезных, вооруженных, которые Аркона отразила. И в один из таких походов, когда король Вальдемар вместе с епископом Абсалоном собрался, ну, объединились и собрались на Аркону уже большим 30-тысячным войском, тогда вот Аркона не устояла и пала в 1168 году. Тем не менее, скажем так, Аркона пала, ну, не просто так, и этому есть духовные причины. И надо отметить самое главное, что она держалась в захваченной христианством Европе 300 лет. То есть в течение вот этого времени маленький вот этот центр, да, остров с Арконским храмом во главе противостоял многим набегам, многим крестовым походам, и это было единственное место, в котором сохранялось еще такое в широком понимании славянская традиция во всей ее красе. То есть существовал этот духовный центр. И, естественно, это было бельмом на глазу у датчан, у христиан, и они всячески пытались сломить, вот, скажем так, для того, чтобы полностью искоренить родную веру на нашей, скажем так, земле, России. И они, конечно, действовали и подкупами, и различными, скажем так, коварными действиями, подрывали изнутри, засылали своих врагов под видом тех, кто обучается на Арконе, и выведывали секреты, где что расположено, там, как вообще происходит жизнь в этом городе. И таким образом, ну, так или иначе, они смогли подорвать внутри единство арконцев. Единство, которое служило их основной защитной силой, и которому не было равных. А арконцы это единство не скрывали, и не скрывали в том, что в этом именно и есть их сила. И поэтому на единство на Арконе как раз и пришелся основной удар. А то, что, конечно же, потом 30-тысячная армия боролась с руянами, и, скажем так, это была очень большая численность против 3-тысячной армии руян, которая в десятки раз, да, превышала численность. Силы были неравные, но, тем не менее, подвиг был достаточно значимый, потому что эту 30-тысячную армию удерживали вот небольшим числом в течение целого месяца. И как бы сначала, когда высадились на побережье датчане, 30-тысячное войско напало, и ему противостояла вот эта маленькая армия, и были разбиты основные силы в первый же день. И потом уже 200 человек, это как раз вот храмовое войско Свентовита, там было 300 войсков у Свентовита, 300 воинов света, дважды рожденных в традиции, скажем так, и тем не менее они, 100 из них погибли, вот 200 остались, дошли к Арконской крепости, защищали ее, и вот именно они сдерживали как раз натиск вот этого многотысячного войска. Там на самом деле по историческим сводкам сошлись как бы небо и земля в этой битве, потому что противостояние было очень мощное, и датчане, очень многие погибли в этой битве из этого войска. Практически половина была уничтожена. И там даже был не один человек к сотне, а больше. по соотношению сил. И в какой-то момент, в общем, их сопротивление в любом случае было сломлено, подошли к Архонской крепости, и вот уже за храм Святовита, за Архону, сражались как раз 9 воинов, которые стояли плечом к плечу, один к одному, и вот силы единства удерживали. Много ночей бились, скажем так, с армией противника. И никак не могли взять Аркону. Потом уже закидали, скажем так, бочками с зажигательной смесью, подожгли храм, и у просто арконцев не хватило воды для того, чтобы этот пожар был, можно было потушить. В этой битве все погибли, скажем так, защищая, но не сдались. И вот этот подвиг остался в веках, то, что люди, скажем так, не оставили свою родину и защищали ее до последнего. Конечно же, как бы противники были поражены такой воинской статью, даже ошеломлены и, в общем-то, в чем-то напуганы. Но, тем не менее, как бы они все равно захватили Аркону, и с Арконского храма епископ Апсалон взял материал для того, чтобы возвести там в 10 километрах церковь, которая до сих пор там стоит. Она называется, ну, я имею в виду, на острове Рюгене, она называется Альтеркирхен. И в этой церкви есть вещи из храма Святовита, с Архоны, даже в том числе известный всем камень Святовита, который вмурован в своды церкви в горизонтальном положении, на него опирается, это, скажем так, христианство. Ну, они там его увековечили как знак победы над славянами. Поэтому в эти места и на место Арконы, и в Альтеркирхен съезжается народ, то есть там паломничество, ну, скажем так, путешественники приезжают, постоянно много народу, интересуются историей. Вот это, ну, висят стенды информационные, рассказывающие немцам о этом подвиге предков. И, скажем так, сам город Аркона, он ушел под воду, не достался, скажем так, никому, потому что, ну, как по преданию, так негласно говорится о том, что боги не оставили христианам свои святыни, и часть острова обрушилась в море, и вместе с ним ушел и Арконский храм. Вечная слава Арконы, она не забыта в веках, и подвиг предков до сих пор как бы хранит родовая память и почитается теми людьми, которые, ну, скажем так, находятся в этой теме. Я вот хочу немножко переключиться и рассказать о помощи богов, славянских, народных славянских богов Арконе. Я уже говорила, что основная слава была именно в канале ведания, в той божественной веде, которую боги доносили через арконских волхвов людям. И в исторических сводках до нас дошел, скажем так, один из приемов получения веды. Я бы сказала, это, наверное, зрелищный прием, такой больше рассчитанный на публику, но, тем не менее, он имел место быть. При Арконе находился белый конь Святовита, через которого шло, ну, так называемое гадание. И если конь, которого водил специально обученный жрец, ступал одной ногой, это означало, что в битву идти можно, и как бы Бог благословляет. Если другой ногой, то от битвы лучше отказаться и, скажем так, не вступать, а постараться как-то обойти. Ну и так далее, другие предсказания тоже имели место быть. Для этого приезжали главы других государств для того, чтобы посоветоваться. И вообще, как я уже говорила, в среде руян и балтийских славян было принято ничего не делать без того, чтобы получить благословение родных богов. Это означало то, что наши предки считали очень важным согласовать именно с родом Всевышним, чтобы действовать по его замыслу. И вот такая помощь, на самом деле, от родных богов — это большая честь для Арконы иметь такой канал. Он был достоянием, арконцем хранился и, соответственно, почитался многими людьми. Люди приезжали с подарками, с какими-то товарами, приносили эти дары. И отсюда как раз несчисленные арконские богатства, о которых идет речь во многих исторических летописях. Еще дар богов – это как раз вот дар бога Свинтовита, это веда о единстве, которая и легла в основу, скажем так, всех побед и славы Арконы. Это единство внутри человека, в его триглаве духа, души, тела, объединенных сознанием. А это единство в семье, это единство в роду, в народе и, соответственно, единство с родными богами и с предками в духовном родовом древе. То есть таким образом, чтя вот это единство, храня его как величайшую драгоценность, было доступно людям одерживать, скажем так, большие победы и принимать вот этот веду от родных богов. А боги на Арконе действовали через людей, и у Свинтовита тоже были свои проводники. А как известно, как бы символ Свинтовита четырёхглавый лик. Об этом мы немножко не будем говорить сейчас, может быть, попозже к этому вернемся. Но вот суть была в том, что боги могли действовать через людей. Они готовили людей для этого, они их очищали, они помогали им отладывать карму и готовили их к тому, чтобы они могли пропустить через себя чистый свет родных богов без искажений, без кармы и, скажем так, чтобы боги могли действовать через них на большое количество процентов. Истина. А жизнь на Арконе, повседневная жизнь складывалась так, что уклад жизни был таким. Естественно, была духовная иерархия. Были витязи, были веси, были ведущие, и веси, я имею в виду торговцы. И все вот этой духовной иерархии было в гармонии и существовало, подчиняясь одно другому. Это, скажем так, иерархичный уклад жизни, когда во главе стоит род батюшка и родные боги, а дальше по уровню значимости и влиятельности стоят ведущие, Аполло, волхвов, и дальше идет уже витязи, да, витязи делятся на две категории. Это витязи, которые несут охранную и военную функцию, защищают, а есть витязи, которые проявляют себя как организаторы каких-то направлений. И, соответственно, дальше по иерархии шли веси, торговцы и дальше уже труженики. Но, скажем так, о тружениках практически не сохранились данные на Арконе, потому что, видимо, это, может быть, и были ремесленники, но это было не главное, скажем так, достояние. И суть была именно в том, что веду получал не один человек, а от богов получал веду в целый холо волхвов. Это специально обученные люди, которые специально готовились с детства, обучались и имели возможности и необходимые наработки и качества, которые позволяли им как раз вот принимать достоверно. А веда принималась как бы ими всеми от родных богов, и она должна была на 100% сходиться. И если что-то не сходилось, тогда ведущие ладовали это до того момента, когда они будут с этой ведой все согласны. И только после этого они ее могли дальше в мир посылать. То есть они отладовывали, приходили к единому мнению и потом уже давали людям. В этом была очень большая мудрость, и это позволяло им действовать и в тех же предсказаниях, и в тех же советах, которые они давали, и то, как они управляли Арконой и Руянами, именно помогали князьям управлять своими общинами, именно потому что это была выверенная, скажем так, качественная, профессионально принятая современным языком говоря от богов веда. И, соответственно, арконские воины также как бы с детства готовились, обучались. Среди славян отбирали лучшие из лучших, они приезжали на Аркону, проходили многочисленное тестирование, конкурсы или испытания, как в нашем славянским языком говоря. И в этих испытаниях они уже отбирались именно те, кто имеет достаточно высокий уровень, потенциал души, и те, у кого есть такое предназначение быть среди архонтских воинов, витязей, храмового войска. Торговля также была построена, исходя из, скажем так, высочайшей чистоты. Ну, то есть это, по крайней мере, ставилось во главу, что это, естественно, никакого обмана, это, скажем так, гармоничный обмен материальными ценностями, все должно быть качественно, то есть очень высокие стандарты качества. И в этом был залог того, что город процветал. То есть ставилась очень высокая планка, скажем так, для людей. Это, все это позволяло, скажем так, идти с родными богами и постоянно поддерживать духовный уровень, и боги из года в год, из десятилетия в десятилетие, из поколения в поколение, скажем так, нарабатывали с людьми, живущими в этом месте, и все больше и лучше канал общения, и, скажем так, традиция все больше оттачивалась, устаканивалась, и как бы находились способы и методики донесения, обучение, ну, донесение до людей этой веды, обучение людей, как бы обучение глав общин. Ну, то есть со временем это стало такой мощной славянской ведической школой, которая, мощной школой славянского ведизма, которая несла, в общем-то, в мир как источник света, как маяк, как раз вот духовность. Туда можно было всегда приехать и найти, скажем так, свой... каждому человеку возможности для просветления и духовного роста. Туда также стремились пары для того, чтобы понять, спросить у волхов, являются ли они истинными парами, и для того, чтобы пройти там на Архоне прямо обряды венчания волхвами. И это считалось очень большой честью, и как бы кто имел такую возможность, старался обязательно хоть один раз в жизни посетить Архон. То есть это была такая заветная мечта для многих славян. Также приезжали различные семинаристы для обучения, для того, чтобы перенять вот эту веду и нести другим людям. Были ведущие, которые обучались при Коле Волхвов и в Архонском храме Святовита. Там был институт жриц Святовита, которые тоже поддерживали, скажем так, какие-то функции определенные духовные в храме. Были ведущие, которые принимали веду, и множество там разных других функций. Потом, что еще можно сказать? Ну вот хочется из самого главного сказать об устройстве жизни на Арконе, что людям позволяло, скажем так, получать веду. Это были определенные требования к жизни. То есть люди не просто, скажем так, жили обыденной жизнью, они жили именно служением. То есть все их, скажем так, существо, все их предназначение было направлено на то, чтобы служить роду и народу своему. То есть это был не обычный город, в котором, а именно город с, так сказать, градообразующим центром именно в духовном. И в этом была сила, в том, что на Арконе могли поселиться только те люди, которые имели в своих душах вот такое предназначение. То есть там не жили все подряд, а именно это был концентратор такой духовной жизни. Ну, конечно же, это все в процессе, в веках, оно с наступлением темных времен менялось. То есть я сейчас говорю о какой-то идеальной картинке, иначе бы Аркона не пала. Ключ к общению с родными богами и именно был, скажем так, в том, что каждый человек, каждая душа понимала, что она находится в этом месте для выполнения своего предназначения, для того, чтобы жить, действовать, творять с родными богами. И что замысел рода — это превыше всего. И, скажем так, не было других интересов у этой души, там, может быть, каких-то материальных интересов и так далее. То есть я потом ниже скажу, что какие качества были свойственны архонцам, и которые они сейчас помогут тем душам, которые тоже пришли с предназначением возродить Аркону, но как бы определиться, как им в духовном росте куда направлять, да, свои мысли, помыслы, чтобы побыстрее прийти к выполнению своего предназначения. То есть замысел рода, желание получать веду, желание деять по этому замыслу, отсутствие самомнения, выполнение предназначения. То есть это были, ну, было то, что положено было в основу, скажем так, жизни на Арконе. То есть тут можно, вот я видела мельком в одном из вопросов, говорилось о монастыре Шаолини и так далее, которых мы в фильме видели. В принципе, да, это образ монастыря. То есть это определенный город-храм, то есть он так и назывался, город-храм Аркона. Конечно, там жили люди, у них были свои какие-то потребности, но, в общем-то, общий уровень духовности был именно в том проявлен, что это был целый город-храм. И, скажем так, в этом была основная суть. Родовой уклад жизни. То есть родовой уклад жизни подразумевал то, что человек всей своей жизнью стремится к... стать частью рода Всевышнего, познать его суть, и вся его жизнь, в общем-то, направлена на собственное духовное развитие. Других целей нет. Естественно, как бы другие цели, они были, скажем так, косвенными. То есть кто-то проявлял это в ремесленничестве, кто-то это проявлял в торговле, кто-то это проявлял в какой-то деятельности организаторской или военной деятельности, а кто-то проявлял как учитель через ведание. Но тем не менее, скажем так, основная суть — это было нести свет рода Всевышнего, каны прави, ну то есть вот эти аркона, каны прави изначального света людям, так или иначе, через разные аспекты. И, соответственно, вот, ну, можно проще сказать, что я уже писала в своей книге «Звезда Ковчега» о том, что есть такой образ, что Бог, ну, род батюшка, это высокогорное озеро, к которому есть множество путей. И все эти пути идут через скалы, так или иначе, в горы. И каждый человек может выбрать свой путь. Кто-то может пойти, скажем так, серпантином, кто-то может пойти напролом, кто-то может через заросли, кто-то может, скажем так, вырубая по ходу деревья, да, пробиваться к роду. Но славянский золотой, так называемый, путь духовного восхождения, который как раз несли архонты людям, он был именно с родными богами. То есть проще суть выражалась так, что мы, боги, лучше всех знаем, как провести людей к роду. И поэтому мы, боги, ведем людей по их жизни самым кратчайшим путем. Не сказать, что этот путь всегда самый легкий и самый, скажем так, безоблачный. А, конечно, нет. То есть это путь непростой, как боги ведут. Но тем не менее, что единственное его характеризует, это в том, что он самый быстрый. И таким путем можно человеку, в общем-то, за жизнь дойти до единства с родом и, скажем так, положить этот путь и эту традицию для своего рода. В этом как раз вот суть родового уклада. То есть, что каждый человек может пройти свой путь значительно быстрее и соединиться с родом Всевышним, идя вот этим путем духовного восхождения. Есть, скажем так, моменты, которые вот хочется донести до наших слушателей, связанные с кармой и ее преодолением. То есть, ну, как бы многие из нас в духовном не первый день и понимают, что существует карма прошлых жизней. Это, ну, карма складывается из неправедных поступков и неверных выборов, которые так или иначе душа делает, ну или в моменты какие-то негармоничные состояния, или просто когда ошибается, или когда не ведает, что творит. И, соответственно, так или иначе человек и человечество в целом нарабатывают карму. И многие из нас, вращаясь в этой карме, настолько, скажем так, устали от нее, настолько опустились и провалились с ней, что даже не понимают, что события, которые происходят постоянно в жизни, они просто повторяются и не дают возможности выйти из этих событий, потому что нельзя посмотреть на них сверху, как-то их сопоставить и делать верные выводы, как же нужно все-таки в них поступать. То есть карма — это колесо, в котором человек крутится, не находя из нее выхода. И многие люди, которые занимаются кармой, духовные люди, они ведущие, знающие, они понимают, что без просмотра прошлых жизней очень трудно найти вот эти вот истоки, почему человек или там группа людей или целые народы поступают и делают выборы так или иначе. И со стороны как бы кажется, что эти выборы глупые, ну, и зачем их человек делает, непонятно. Но тем не менее он, несмотря на то, какой бы он сам умный и ведущий не был, он все равно в это попадает. А почему попадает? Потому что карма, и он не может по-другому. И вот есть возможности для разрешения этой кармы, если увидеть истоки ее, погрузиться в прошлые жизни и понять на самом деле, что эта карма несет, то есть что за ней стоит. И тогда, сделав практику переписывания, скажем так, прошлого, исправив все свои ошибки и поступки в прошлом, вынеся оттуда плоды, а плоды это являются как раз те качества, которые человек должен был проявить в те моменты, да, и почему он их не проявил. А когда вот он это осознает, познает, то он имеет возможность увидеть здесь, в этой жизни, в которой мы живем сейчас, те же самые повторяющиеся события и знать в них, как поступить, то есть находить вот эти выходы. И, в принципе, вот это вот путешествие по хроникам богини Ясуни, по прошлым жизням, без славянских богов, скажем так, чисто и достоверно сделать, ну, практически, ну, на мой взгляд, невозможно. То есть в этом очень сильно как раз помогают родные боги, дают вообще, открывают такую возможность через своих духовных проводников или, если человек ведущий, ему напрямую. То есть, скажем так, преодолевать карму и находить пути выходов, это значит помогать себе, своей душе выйти на светлую сторону, на пути творения и выполнения своего предназначения. То есть в этом, соответственно, и является как раз смысл жизни. Многие задают вопрос, почему мы выбираем сложный путь. Вот есть путь простой, есть путь сложный. А простым путем идут, скажем так, чаще всего какие-то эгрегоры, да, проторенные дорожкой к роду Всевышнему, и то там встречается много разных испытаний на этом пути, и в том числе на духовное видение и так далее. И тем не менее, скажем так, мы выбираем сложный путь с родными богами, но самый быстрый. Почему? То есть в чем разница? Да, как бы славяне никогда не искали легких путей, потому что они понимали, что, ну, ведали, получали веду от родных богов именно в том, что чем сложнее у человека путь, тем у него больше возможностей для самосовершенствования. Ну, даже мы знаем такие пословицы: мы не ищем легких путей, а мы, скажем так, что не убивает, то закаляет и так далее. Ну, то есть человек трется вот в этих испытаниях, нарабатывает свою духовную силу, и без этого, собственно говоря, он не растет. Поэтому, скажем так, этот путь непростой и такой трудный. И он ведет напрямую как раз к роду. Замысел рода Всевышнего и воплощение на земле для славян, в принципе, всегда был в приоритете. И я уже говорила, что возможность жить по замыслу рода и возможность жить по самомнению сейчас как бы для многих вызывает, ну, как бы большой вопрос и желание, хочется этого или нет. Вот я призываю, допустим, сейчас тех, кто слушает эту передачу, обратиться внутрь себя и спросить, готовы ли вы поступать по замыслу рода или не готовы. Но я думаю, что в первом приближении каждый человек ответит, конечно же, готов. То есть я славянин, как бы как я не готов, конечно, я хочу воплощать замысел рода. Но как бы мы ведем духовным путем людей и видим, что на самом деле выполнять замысел рода не так уж и просто. Дело в том, что как бы часто тот уровень сознания, который есть у нас, он с божественным совершенно не совпадает. И то, что по замыслу рода нужно делать, человек это, в принципе, исходя из своих стереотипов поведения, из воспитания и так далее, он это не принимает, как правило. Потому что это трудно. Трудно выполнять замысел рода. И есть еще бытует такое мнение, ну, на мой взгляд, ошибочное, не буду на этом настаивать, но это мой духовный опыт, что все, что легко, оно является самым истинным. То есть если ты идешь по пути, и тебе все дается, значит, ты идешь правильно. А если ты идешь, и тебе там сыпятся какие-то препятствия на твоем пути, значит, так идти не надо. Но вот это как раз на самом деле в этом большая крита. То есть идти, ну, в этом даже нет духовного смысла никакого, идти туда, где тебе нет никакого сопротивления. Это явный и увод. Ну, просто очевидный. Потому что, как в известном анекдоте, перед адом всегда дискотека, а перед раем, извините, скажем так, трудовые работы. Вот, то есть, чтобы наработать какие-то качества, это в любом случае преодоление. И мы знаем там много примеров, когда люди там чего-то хотели добиться, и вот они там, например, там обошли 300 мест, там пытались устроиться на работу, но их никак не брали. И вот в 301 месте, когда уже они практически были готовы отчаяться, их брали, и как бы все складывалось. То есть, в принципе, от нас род Всевышний ждет вот этого трудного пути преодоления как раз. И этому учили на Арконе. То есть как прожить свою жизнь, исходя из замысла рода. И чем больше, ну, вот среди, скажем так, в духовной среде считается, что чем больше род батюшка любит человека, тем больше трудностей и испытаний он ему посылает. И самые большие подарки от родных богов, как родные боги нам говорят, это испытания, которые они могут для нас сотворить, для того, чтобы мы могли в них вырасти и подняться. То есть любовь родных богов к людям проявляется не так, как люди того ждут. И люди ждут от родных богов именно того, чтобы они помогали им проходить их испытания. Ну, скажем так, сейчас это я уже из своего сознания сказала. Вот мы только сегодня обсуждали, что для чего приходит человек в церковь. Он приходит помолиться Богу для того, чтобы тот убрал испытания. Ну, как бы убрал из его жизни неприятности. И забывает о том, что эти неприятности, скажем так, эти испытания даны ему же Богом для того, чтобы он вырос. И как бы правильное сознание в этом — это именно понимать, что Бог тебе сотворяет испытания, и суть в том, что вместе с Богом ты их и проходишь. Он тебе помогает из них и выйти. И не так страшно войти в карму, как, скажем так, остаться в ней без богов. То есть в этой карме самое главное — удержаться именно в сознании единства с родными богами. И вот это единство поможет тебе из нее гармонично вырасти, выйти и вырасти. То есть в этом суть. На самом деле, что ну, Аркона как раз была местом, где учили людей, как жить праведно, но, скажем так, не просто, а именно духовно. То есть не как проще, а как духовнее. И легкие пути никогда не считались для человека благостными. Ну вот хочется сказать о сути духовного пути, что, скажем так, аспекты являлись самыми главными. Я уже говорила вскользь, теперь остановлюсь на каждом из них по отдельности. То есть первое — это умение держать единство. А единство, оно... это самое главное ключевое качество, которое мы познаем в роде Всевышнем. Род един, многопроявлен. Он проявляет различными ликами своими родными богами. И, ну, наверное, каждый из нас понимает, что роду Всевышнему противостоять родным богам, ну, как бы по-настоящему, по-серьезному, да, не в игре, не имеет никакого смысла. То есть он может это делать, как, например, противостояние родных богов, как там, Белобога и Чернобога. Но опять же, это все только для развития. А в общем-то, в роде все едино, и все с ним согласны, с его замыслом, все родные боги. Вот, единство, такое качество, я говорила в одной из передач, которое кажется, что держать легко, но на практике, на опыте это, скажем так, совсем нелегко, это очень трудная и высокоуровневая задача. Потому что легко держать единство до тех пор, пока ты с человеком не соприкасаешься слишком близко. То есть если ну, как бы на расстоянии, допустим, дружить, да, достаточно просто, а вот когда дружба начинает переходить в разряд такой очень плотный, тесный, это как две шестеренки, они внедряются друг в друга, чтобы образовать единый механизм, и начинают друг от друга тереться, и если на этих шестеренках, ну, они, допустим, носят там какие-то признаки, ну, не знаю, старости, заржавели, там какая-то нагар на них появился, да, накипь, то они начинают во время вот этого процесса трения друг об друга испытывать достаточно серьезный дискомфорт. И вот это глубокое взаимопроникновение, чем оно глубже, тем больше силы единства и тем больше возможностей у таких людей. Но тем это становится труднее и невыносимее для человека без ладования. То есть поэтому, скажем так, единство не всем достижимо. Оно может быть достижимо до какого-то уровня, но потом дальше начинаются какие-то процессы, которые нужно уметь преодолевать. И как раз вот этому единству и учили славянские архонтские волхвы членов общин, как бы, которые приезжали к ним, чтобы, ну, как бы, желанием образовать сильные общины, создать устойчивое вече, в котором есть лад и согласие. И вот этому, как бы, это передавалось и вот этим, этому, этой части общества, и также воинам, да, которые могли одерживать победы, только будучи уверенным в том, что они стоят спиной друг к другу, спина к спине, и предателей среди них нет, они могут доверять друг другу и, как бы, действовать как одно целое, выполнять единую функцию как одного организма. Потом Аркона несла в себе, как я уже говорила, дар ведания. Дар ведания, который передавался только самым достойным людям. И это был на самом деле дар. Это то, что боги давали людям взамен, ну, скажем так, не взамен даже, а для того, чтобы они могли качественно выполнять свое предназначение. И, соответственно, суть была в том, что, вот, что касается веды, ну, я могу привести несколько примеров. Допустим, если на Аркону хотели напасть, то ведущие знали об этом заранее, потому что боги родные им об этом сказали. Боги видят все, и суть архонских воинов, их учение говорило о том, что их божественный штаб находится в праве, а волхвы являются связующим звеном между ними и богами. И если готовилось такое наступление, то архонцы узнавали об этом первыми. А дальше, скажем так, суть, опять же, воинского учения была в том, что самая лучшая война – это неразвязанная война. И это не говорило о том, что люди были трусы и не хотели вступать в войны. Просто считали, что кровопролитие – это самая последняя мера, это когда люди уже не смогли договориться нормальным языком. И первая, конечно, практика и традиция была ладование. То есть, получив такую информацию, что на них готовится поход и так далее, а самым главным было отладовать себя по, ну, вот этому вопросу, понять, почему нападают и так далее, и так далее. Какие духовные причины, что вызвало, скажем так, вот эту внутреннюю агрессию, которая, скажем так, вылилась в дальнейшем, да, может вылиться в кровопролитие. И, скажем так, сначала шло ладование, а потом уже как бы шел ответ. Если нападали внезапно, ну, я уже говорила, что такого быть в принципе не могло, то, скажем так, может быть, какие-то более поздние времена. Но вот мне сейчас идет, что такого в принципе быть не могло, даже не будем тогда рассматривать этот момент. То есть суть была в том, что знали витязи заранее и ладовались. И отладовав себя, могли уже действовать. Но у нас в жизни было множество примеров, как это работает. И, ну, вот надо было что-то сделать, да, там. И были какие-то люди, которые, ну, как бы, не желали этого и противодействовать. И вот как бы оставалось либо, ну, как бы, сделать выбор, либо ты идешь на конфликт и делаешь это, потому что тебе в любом случае необходимо это реализовать, либо ты это ладуешь. И когда вот это ладовалось внутри, то потом оказывалось так, что люди пересматривали свое мнение даже без, скажем так, прямого общения по этому вопросу. То есть просто у людей что-то меняется внутри, и они начинают относиться по-другому в результате вот этого ладования. И поэтому я могу сделать выводы, что, возможно, какие-то походы и военные, скажем так, вылазки, они как-то рассасывались или не складывались, если удавалось найти и устранить вот эти причины внутренних конфликтов и, может быть, сделать какие-то миротворческие шаги навстречу. Вот, скажем так, это тоже один из аспектов. Потом, одним из аспектов очень важных, это то, что Аркона несла традицию веры, веры родным богам. Я здесь приведу, ну, может быть, неочевидный такой, скажем так, аспект веры. Дело в том, что вера — это расшифровывается как, ну, как бы совокупность двух образов. Это ведание Ра, опять же, изначального света. То есть вера, она же и веда. И тут вот хочется, ну, как бы каждый сам понимает это слово по-своему, этот образ. Тем не менее, хочу вот показать одну из граней, что такое вера. А вера — это умение действовать в, скажем так, в жизни, ведая родных богов. То есть ситуации не всегда идут таким образом, ну, как бы, что можно заранее просмотреть. Иногда бывают испытания. Но как бы у духовных людей, идущих духовным путем, эти испытания практически не кончаются. И когда мы идем, движемся в своем пути, иногда нам приходится оперативно принимать решения, как же действовать. И, соответственно, ну как бы в этом мы должны найти самые лучшие возможности для себя и быстро оценить, скажем так, что есть в нашем поле, в нашем арсенале, на тонком плане, в пространстве вариантов, то есть как мы можем это воплотить самым гармоничным образом вот, и найти самый лучший выход. И здесь очень важно в этот момент обратиться к родным богам. То есть тут проявляется вера в том, что боги ведут. И если они заготовили какие-то испытания, значит, они заготовили и выходы. Самые лучшие из них, надо их только найти. Человек их, в принципе, найти сам без богов практически не может. Это так. Ну, как бы можно с этим спорить, но это вот как бы наш духовный опыт. Он может найти эти решения только с родными богами. Но вот эти вот самые лучшие, самые гармоничные для него, те, которые ведут к наивысшему благу, исходя из замысла рода. И тогда, соединяясь в этот момент с родными богами, в чем аспект здесь? То, что трудно в этот момент соединиться с родными богами, потому что ты начинаешь быть с ними не согласен, с жизнью проваливаться, как бы ты не согласен, например, что кто-то умер из твоих родственников, да, или там ты начинаешь роптать в этот момент богам и говорить, как же так, вот я в тебя верил, а ты мне, значит, такую подсунул ситуацию. Так вот в этот момент, когда хочется именно так подумать, надо соединиться с родными богами, принять, что все, что не делается, все к лучшему, и это тоже как бы закономерно обосновано, и, соответственно, найти в этих испытаниях самый лучший выход. Это вот то, что, скажем так, можно сказать о вере. И хочу сказать немного о представлении славян о духовном развитии. То есть об основных качествах, которые нужно наработать для того, чтобы стать ведрусом. Ну, арконцы тоже в том числе несли ведрусскую традицию в себе, то есть это продолжение как бы более поздней ведрусской традиции. Во-первых, конечно же, это чистота. Чистота духовная, ну, телесная, понятно, чистота духовная имеется в виду. В том, что человек стремится быть чистым, очиститься от своей кармы, от неправильных поступков, от прошлых жизней, от неправильных поступков прошлых жизней, от негатива, от обид, ну и так далее. То есть от каких-то вещей, которые являются, скажем так, пятнами на писанке души, и через которые цвет рода не может проходить, ну, напрямую, как бы, как он есть. А я вот в книге «Живая вера Веда. Традиция ведрусов» приводила такой образ, картинку, постараюсь его обрисовать. А в середине, ну, как бы мы видим лампочку перед собой, в середине лампочки есть петиль, ну, вот та спираль, через которую идет свет. А вот эта лампа сама, это как бы то, что является концентратором вот этого света, это наша душа. И дальше можно сказать, что, вот, допустим, эта лампа находится в светильнике, в каком-то абажуре. Абажур — это наша жизнь. И вот этот вот фитиль, свет рода, который мы зажигаем, ну, как бы вставляя в розетку, да, соединяясь с родом там, через разные обряды, через молитвенные практики, через голословы, она начинает работать и светить в разные стороны на нашу лампочку души. Если на лампочке души есть какие-то, на нашей писанке есть какие-то пятна, загрязнения или обиды, или карма, или там негатив, или еще что-то, то есть какие-то детские там болячки непроработанные, то все это, этот цвет очень сильно от рода Всевышнего, он начинает эту грязь на жизнь, ну как бы на абажур, выталкивать. И мы видим пятна в нашей жизни, какие-то негармоничные события. И вот до тех пор, пока наша душа не очистится, цвет рода будет выталкивать эту грязь на поверхность. Вот это самое важное, то, что было в представлении арконцев, славян, ведрусов, что те явления, которые происходят в окружающем мире, они являются тем, что есть внутри нас. То есть нас даже, скажем так, если идут какие-то внешние воздействия, они цепляются в любом случае за то, что есть у нас внутри. И как бы любое воздействие внешнее или нападки, или там, ну не буду говорить, да, разные воздействия, они заставляют нас только об одном задуматься, что в нас не так, что мы можем улучшить. И здесь как бы идет вот вопрос только в том, что можем мы сразу все исправить или не можем. Конечно, нет. И мы постепенно, как бы духовный рост как раз, он состоит в том, что мы постепенно, постепенно, постепенно работаем над этим и улучшаем. Это вот что говорится, что можно сказать о чистоте. Дальше одно из основных качеств – это приоритет духовного над материальным, так называемый достаточный минимализм. Это, в общем-то, понятно, как бы оно исходит из того, что природа Вселенной, она изначально духовна, а материя – это лишь проявление духовного. Ну, как бы я думаю, что вряд ли кто-то будет с этим спорить, поэтому, скажем так, культивируется во всем, начиная от теории, заканчивая практикой, именно приоритет духовного в жизни. И все свои выборы, которые мы делаем, вот исходя из испытания, что важнее, духовное или материальное, мы, соответственно, делаем, что духовное важнее. Но я думаю, что тут понятно, как бы долго рассказывать не буду. Следующее — это служение. То есть славянскому народу, в принципе, как одному из ведущих народов, гармоничным является какую-то свою часть жизни посвящать служению роду и родным богам, ну и, соответственно, своему народу, в котором род проявлен, своей родине. То есть эти все слова, как мы услышали, они есть в... Ну, это слово «род» есть во всех этих словах. Поэтому, скажем так, необходимость уделять время в разных варнах разное по процентам, да, из своей жизни для служения роду является обязательным для каждого ведруса. То есть это могут быть какие-то периоды жизни, это может быть служение в каждом дне. То есть какая-то часть дня посвящается именно духовному, выполнению своего предназначения. И, соответственно, как бы со служением тут сразу идет выполнение предназначения, да, как, в чем разница. То есть выполнять предназначение можно, ну, как бы косвенно, служа роду. То есть если есть, например, предназначение изготавливать какие-то вещи, быть ремесленником, то человек понимает, что занимаясь этим ремеслом, он и, скажем так, служит роду. А есть служение в самом прямом понимании этого слова, когда человек не может заниматься каким-то другим делом, кроме как служить. Ну, здесь пример можно привести, например, защитников Отечества. То есть они вынуждены, скажем так, посвящать свою жизнь, или там часть жизни именно служению Родине. И это является их единственным делом, и, скажем так, государство им их за это содержит, дает им какие-то блага и так далее, потому что они себя целиком отдают и полностью этому рискуют жизнью и, скажем так, защищают свой народ. А то же самое с ведущими. У ведущих, которые выбрали путь ведунства, жречества, волховства, у них тоже вся жизнь, скажем так, направляется именно по замыслу рода. То есть ты уже не сам определяешь то, что тебе нужно делать, а ты спрашиваешь у богов, как они хотят выстроить твою жизнь. И здесь очень важно вот пройти как раз вот этот вот момент между усмирением гордыни. То есть человеку, он в любом случае хочет чего-то сам достичь, хочет чего-то добиться, на пути духовности у него появляются разные возможности и искушения для того, чтобы свернуть не туда, потому что нарабатывает достаточно высокий духовный уровень и хочется как бы реализовать какие-то свои давние мечты. Но, скажем так, у богов другой замысел. И здесь очень важно как раз проявить вот это качество, усмирить гордыню, иначе она не даст пройти дальше. Потому что гордыня – это такая, скажем так, надстройка над душой, такая оболочка, которая создает мнимую защиту и которая не дает возможности людям быть с богами, с родом батюшкой. Она отгораживает от рода и родных богов. И во многих учениях как бы об этом говорится, особенно в буддизме, что мы, скажем так, с гордыней не пройдем, да, к роду Всевышнему, к Богу там и Вышние миры. Тут важно понять, где ты, а где, скажем так, не ты, ну, то есть гордыня, эго, да, человека. И со временем как бы боги дают испытания, которые позволяют это увидеть и потихонечку как бы это у себя убрать, ну, там, какой-то процент, довести до минимального процента. Дальше необходимое качество, которое есть, необходимо нарабатывать на духовном пути, это дальновидность. Дальновидность — это, скажем так, способность видеть будущее в пространстве вариантов. Это то, что нарабатывается, как бы особенно это хорошо нарабатывается, когда раскрыт дар ведания, это умение видеть знаки Вселенной, подсказки, это умение читать, ну, скажем так, то, что хотят сказать тебе родные боги через других людей, умение читать ситуации происходящие, анализировать их, понимать, к чему они. Ну, то есть достаточно высокая дальновидность помогает не влипать в карму, не попадать в какие-то, скажем так, события, которые потом обернуться могут негармоничным поведением, в смысле негармоничными явлениями жизненными, и опустить и провалить. То есть это вот дальновидность. Дальше устойчивость. Необходимо наработать устойчивость к различному виду воздействия и устойчивость в том числе к искушениям, устойчивость к соблазнам. Это нарабатывается, скажем так, самым простым способом, с помощью прохождения испытаний и, скажем так, выбора в этих испытаниях не проваливаться, а держать высокую планку. Ну, то есть таким образом устойчивость растет, ну, сама по себе, то есть естественным образом. Опять же, первичность истины. Здесь тоже очень важно, когда человек начинает получать веду, опять же, примешивается вот этот элемент самомнения. И если человек внутри себя не устаканит вот это вот качество полностью, да, первичность истины, желание познать истину, а не свою собственную правоту доказать, то он, в принципе, к истине никогда не придет. Это будет ему даваться достаточно трудно. То есть, когда задаешь вопрос богам, особенно ты задаешь этот вопрос о себе, например, родным богам, то очень трудно не перемешивать самомнение, потому что, ну, есть какие-то у души там слабости и так далее, и всегда не всегда хочется принимать ситуацию так, как она есть. Хочется себя обелить, а другого очернить. Хочется, ну, скажем так, выставить себя в более выгодном свете, чем других, а свалить свою вину на кого-то и так далее. И вот в этих моментах очень важно наработать качество умения принимать именно истину. Ведать, что когда ты к этому стремишься, это все равно в любом случае, как бы это ни казалось, ни как бы не высвечивалось какими там трудностями и страхами, все равно это будет к лучшему. То есть умение принять истину, оно очень сильно помогает в жизни, развивает. А дальше, как бы для мужчин и, в общем-то, женщин, такое необходимое мужское качество — это мужество. Мужество и, может быть, скажем так, непобедимость. Эти два качества, ну, в женском аспекте, это умение быть стойкими в испытаниях, не сдаваться. Кто не сдался, тот не побежден, как говорит Сентовид. И поэтому вот эти вот основные моменты, да, которые нужно, скажем так, понимать и в себе нарабатывать. Мужество и непобедимость. Непобедимость идет, опять же, от чистоты, от желания познать истину, и, ну, как бы эти качества все связаны, от усмирения гордыни. То есть тут сейчас попробую объяснить. То есть ты не смиряешься с победой, с поражением, не смиряешься с поражением, а ты готов к победе, но тем не менее я готов из-за своей чистоты признать и свою неправоту. И в то же время, скажем так, у тебя есть веда о том, как по замыслу рода. И если ты даже не привязан к победе, но по замыслу рода род хочет, чтобы победила та или иная сторона, исходя из высшей справедливости, то ты будешь бороться за эту победу, несмотря ни на что. То есть это вот как раз непобедимость. Усмирение плоти. Тоже очень важный момент, потому что, скажем так, сейчас особо за это вот больше всего раскрутили от духовности, да, к материализму человечества. То есть слишком сильно развили вот эти различные блага цивилизации, которые начали уводить человека от истинной духовной сути вещей. И в разных традициях есть этот момент, аскез, усмирение плоти. В ведрусской традиции это звучит как стремление к достаточному минимализму. То есть человек не должен жить в нищете и, скажем так, ходить в обносках и обмотках, но, тем не менее, он должен найти ту границу, ту меру, скажем так, которая позволяет ему жить достойно, но без излишеств. Ну, вот это если коротко об усмирении. Дальше, одно из основных качеств – это любовь к роду и к родным богам, проявленная любовь. И эта любовь проявляется, конечно же, такими качествами, как служение, выполнение предназначения. Потому что роду больше нету блага лучшего, чем человек, который выполняет свое предназначение, растет таким образом духовно, естественным образом, совершенствует себя и улучшает жизнь окружающих. То есть род может действовать через таких людей. В этом как раз проявляется любовь и единство. И я общалась с многими людьми по вопросу любви к роду. Почему трудно почувствовать ее? Потому что он очень высоко. Он очень высоко, он непостижим, недосягаем для нас. Тем не менее, у него есть личность, и личность рода достаточно, с какого-то уровня ощутима, и с ней можно общаться и постигать его суть, которая, конечно, тебе поворачивается одним из ликов. То есть это может быть лик отца, либо лик мужа, либо лик брата. Мы даже шутили недавно в разговоре, обсуждали, что интересно, как почувствовать себя по отношению к роду, например, бабушкой. То есть в таком аспекте это вообще что-то непостижимое, выходящее вообще за рамки понимания, что ты являешься отцом или прадедом и так далее рода Всевышнего. То есть, в принципе, это очень большая широта сознания, которую даже трудно себе представить. Поэтому род непостижим, непонятен, а человек склонен к тому, что он, если не понимает, то не может искренне полюбить. Потому что непонимание, это мы знаем, мы общались на эту тему, и я статью писала об обидах. То есть непонимание вызывает обиды, обиды вызывают гордыню, гордыня от нас отталкивает от родных богов, окружает нас некой оболочкой, которая не дает возможность держать единство. Нет единства, нет и любви. То есть все закономерно. И поэтому, принятие, понимание сути как раз открывает вот эту возможность, ключик дает полюбить искренне родных богов. И одним из качеств как раз ведрусского мировоззрения, которое нужно наработать, это осознание того, что род многолик. То есть принять то, что в божественной праве существует множество родных богов. Не только один бог, как во многих традициях и религиях, а именно множество. И вот это множество как раз оно и создано для того, чтобы постигнуть разные грани рода Всевышнего. Перун там воин, сила рода, там Джива свет рода, Ясун веда рода и так далее. То есть Леля любовь рода, разные моменты, лики, которые более понятны человеку. Постигая каждую из этих граней за много жизней, человек в итоге развивается, его душа, и может принять того, кто уравновесил себе эти все энергии рода Всевышнего. Это что касается любви, которую нужно в каждом дне развивать. Но осталось немного. Хочу еще сказать о важных качествах, как защита. такое качество, которое нужно наработать, это умение защищать себя и других. Это тоже очень многомерное, скажем так, качество, которое начинается от защиты собственного сознания, от спама, от неправильной информации, там, до, если сравнивать, допустим, с едой, да, то есть мы не едим непотребную пищу, но информацию часто непотребную в себя допускаем. И, соответственно, вот эта вот защита сознания, это вот этот аспект, не допускать в себя непотребную информацию. То есть не смотреть все подряд, не читать все подряд. То есть быть избирательными в этом плане, как и в еде. И то же самое, скажем так, ну, можно сказать, что защита может быть кого-то. Да? Защита своей родины, защита отечества, защита людей, семьи своей, своего дела и так далее. То есть вот защита являлась одним из важных аспектов, особенно у ведущих и воинов. Потому что, ну, как бы это у воинов понятно, увидите, здесь это охранная функция, защита своей общины, защита сознания людей, когда они принимают веду, это вот у волхвов, да, защита кола волхвов. Дальше, одно из качеств, мы уже говорили о карме, и это качество связано с этим, это непокорность року. То есть непокорность року, в том числе включая лодование, наработать в себе умение, способность лодоваться. А непокорность року — это есть какие-то события в жизни, которые кармой предначертаны. И человек, как правило, ну, уже исходя из опыта личного, духовного, из практики и из того, что боги родные говорят, мы понимаем, что человек чаще всего он склонен к тому, чтобы идти по карме. И боги и предки считают важным наработать качество именно непокорность вот этому року, не соглашаться с этим, а бороться. И тогда человек выходит на какие-то очень большие возможности развития, потому что вся карма, которая создана, как говорят предки, она создана для того, чтобы человек вырос, а не для того, чтобы он на ней сломался. И, соответственно, если человек выбирает не покоряться этой карме, то он может с ней справиться. То есть здесь уже работает качество непобедимости. А важно наработать в себе осознание кано в праве. То есть знать, ну, аркона, да, опять же, повторяемся, каны, праве изначального света. И важно, естественно, качеством арконцев это было нить эти каны и жить согласно традиции ведрусов. То есть постоянно себя с этой традиции соотносить и все свои поступки, и оценивать все исходя из нее, улучшать, совершенствовать эту традицию, то есть, ну, как бы их постоянно проживать, осознавать. И также важное качество, о котором стоит сказать, это умение прощать. Я уже вам приводила только что цепочку, почему непрощение, обиды отгораживают от рода Всевышнего и не дают человеку возможность жить с богами, идти с богами, деять с ними. Потому что обиды вызывают гордыню, и человек в этой гордыне не видит истины, он не чист, скажем так, в данный момент эта обида, ну, как бы не может блокировать, да, свободное течение света рода, и, соответственно, без ладования этих обид человека от рода отгораживается. Вот. Ну, вот буквально еще пару минут уделю, скажем так, для тех людей, которые идут духовным путем восхождения, расскажу о признаках духовного роста, которые вы уже, наверное, знаете, может быть, на себе испытывали. Хочу сказать, что для многих может то, что я сейчас скажу, являться большой помощью. Как бы люди, когда в родноверии или в других, скажем так, родноверческих традициях, говорить так, в живой вере, вере, а когда приходят к богам, то замечают на себе такой, скажем так, нонсенс. Да? Вроде бы человек стремится к лучшему, к духовному, он приходит к родным богам, и тут и вдруг начинает его жизнь рушиться. А у него сменяется общение, окружение, друзья, работа. И кажется, что он, ну, как бы остался ни с чем. Что все изменилось, куда-то потерялось, а нового пока не пришло. Но мы же знаем, что с именно наречением, или, ну, как бы с наречением человека в род дача ему вот этого имени происходит как духовное рождение. И нормально, когда это рождение происходит во младенческом возрасте, и человека душа и дух потом гармонично вместе с телом развиваются. Тело растет, и, соответственно, развивается дух и душа, проходя различные испытания, и в том числе устроенные родителями, и ведущими общины, то есть через возрастные посвящения. Тогда все это происходит гармонично. Когда человек нарекается в взрослом возрасте, у него вот этот период детства духа и взросления, пробуждения в духе, он приходится как раз на то время, когда он должен уже творить и деять, исходя из всех, скажем так, ну, остальных аспектов жизни. То есть от него от этого ждут. От него ждут, что он будет семью обеспечивать там, или работать где-то, или детей рожать, воспитывать и так далее. И человек этого делать физически не может, потому что он сразу после наречения начинает пребывать в таком состоянии, как бы как, ну, маленький младенческий уровень осознанности, он не понимает, что делать. И вот в этот момент человек ищет себе духовные опоры, духовный стержень. Он ищет учителей духовных, какие-то книги, что-то, чтобы выстроить свое мировоззрение, на что-то опереться. И пока вот этот вот момент, скажем так, духовного роста у него не произойдет, достаточного для того, чтобы выйти на пути творения, пока он не дойдет до определенного уровня чистоты, когда свет рода может проходить через него, безусловно. А в жизни начинается вот на абажур, вот о которой я вам говорила, лампочка, да, вот на, спираль накаливания, лампа, абажур. На абажур жизни начинает вылезать вот эта вся грязь. И кажется, что все рушится, все негармонично, все не так. На самом деле это идет очищение. И очищение, вот этот этап, является одним из признаков духовного роста. То есть человек просто как бы изменяет себя и изменяется его внешнее окружение. Уходят какие-то друзья и так далее. Человек может это воспринимать достаточно болезненно. Но, тем не менее, ну, тут нужно понимать, что это естественно. Вот. И, скажем так, ну, чтобы это качественно и эффективно делать, надо полностью осознавать, что это духовный процесс, что это нужно уделить там несколько лет. И, может быть, если люди начнут это делать осознанно и приходить к богам осознанно, понимать, что вот этот период в жизни будет, мы, по крайней мере, перед наречением старались всегда людям донести вот эту веду о том, что сейчас вот вы пройдете обряд, и дальше, скажем так, свет рода пойдет через вас. И вы будете претерпевать значительные изменения. Поэтому у нас сейчас к именно речению идет годовая подготовка людей. То есть мы поняли, что нужно людей готовить, чтобы они потом не пребывали в растерянности. И это традиция. Ну, то есть подойти к этому, уже новая традиция, которая рождается. Подойти к этому правильно и качественно. И вот зима, как раз, как говорят наши предки, является одним из лучших времен для того, чтобы заниматься духовным ростом. А пока вот это темное время, есть возможность себя ладовать, прорабатывать карму в коллективах, да, там что-то ладовать, готовить какие-то вещи внутри себя, там делать заготовки на парящий период с Ярила, да, с 21 марта до, соответственно, Хорса 21 сентября. Ну, в общем-то, вот это то, что хотелось сказать об Арконе. Напоследок хочется сказать о том, как родные боги видят возрождение Арконы, в чем они видят его. Вот сейчас прошло 850 лет, и боги считают, что вот этот год, 18-й, он, скажем так, ключевой в жизни арконцев, наших предков и тех душ, которые, скажем так, воплощались в те времена и сейчас в своих потомках готовы тоже, скажем так, эту традицию поднимать из забвения. И в этом году для людей очень важно вот эти, найти себя, понять, что в этом их предназначение, быть частью возрождения славянской традиции, что именно сейчас род Всевышний по своему замыслу хочет как раз именно этого, и многие духовные люди, которые в этом пребывают, они знают об этом, что сейчас идут вот эти прорывные годы, так называемые. Очень важно понять свое предназначение, для этого надо отдавать карму, очищаться, соединяться с родными богами. И вот образ, как раз, который мы видим как возрождение Арконы, то, что души, жившие на Арконе в те времена, сейчас воплотившиеся для ее возрождения, начинают просыпаться. То есть ведущие приходят на зов первых пробужденных и начинают стремиться к тому, чтобы раскрыть дар ведания, чтобы наработать большое единство ведущих и объединиться в поле волхов для приема веды. А витязи начинают, соответственно, тоже возрождать воинские традиции, и храмовое арконское воинство Сентовита возрождать. Где-то на земле сейчас есть вот эти славянских землях, есть эти 300 арконцев, которые мы мечтаем собрать в единое целое для того, чтобы возродить эту древнюю традицию. Поэтому тоже призываем присоединиться тем, кому близка эта тема, кто готов себя, начав себя, именно себя духовно прорабатывать для того, чтобы соединиться потом гармонично в какие-то клубы и так далее для служения Родине. А сразу хочу сказать, что путь наш очень трудный, но интересный. То есть те люди, которые шли уже этим путем, несмотря на то, что он трудный, не хотят с него сходить, потому что по-другому жить уже не могут. То есть тот, кто хоть раз испил свет рода, уже больше ни на что не согласен, если он, по крайней мере, является настоящим человеком. Сейчас хочу предложить Алексею поставить песню об Арконе, которую мы приняли от родных богов, о ее возрождении, о ее предназначении и о ее зове, по душам, которые этого зова давно ждут. Ну, раз хочешь предложить, то предлагай. Предлагаю. Хорошо. После музыкальной паузы мы перейдем к разделу «Ответы на вопросы и чтение реплик», которые появились у нас на сайте slavradio.org. Там дальше есть раздел для чата. И также на канале YouTube, youtube.com/slavradio. Звучит песня Цветаны «Маяк Арконы». После этого мы возвращаемся в студию в живой эфир разбираться с вопросами и ответами. Нашим душам в пути. зовет. Человек жизнь стремится, как птица ждет его полет. Мы мечтаем в единстве жить в счастье на века. Пусть по жизни ведет нас рода мудрая рука. Свет вселенной с аркона струится, нас судьба зовет. Человек жизнь стремится, как птица ждет его полет. Мы мечтаем в единстве жить в счастье на века. Пусть по жизни ведет нас рода мудрая рука. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 15 февраля 2018 года, четверг, по одному из старинных 26-й день месяца в Юг-Истуже, 7526-го лета, вторник. Аркона – духовный оплот Руси. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказительница Любава Живая в течение полутора часов нам эту тему излагала. Так, доклад развернутый оказался. И пришло время нам с вами переходить ко второй части нашего эфира «Вопросы и ответы». Вопросы, напоминаю, мы брали из чата, который находится на сайте slavradio.org, дальше в гостиной, чат, беседка, беседка-чат. А также мы эти вопросы брали из нашего канала youtube.com/slavradio. Итак, вопросы больше не принимаем. И приступаем к разбору того, что у нас уже поступило. Русь ведическая, реплика в эфир. Аркона – это земля рода. Если нет желания как-то комментировать, идем дальше. Вопрос в эфир. Ты уже на него ответила, но все-таки зачитаю. Вдруг какие-то там уточнения появились. От солнца. Любава, здравствуй. Откуда есть пошло название Аркона? Есть созвучные слова названию Аркона. Например, Аркаим, Аркантаная и так далее. Аркатаная и так далее. Что означает название этого древнего города? Благодарю. Ты уже ответила в начале, в самом. Но если вдруг есть желание что-то еще добавить, то можешь добавить. Или дальше пойдем. Я думаю, можно дальше. Понятно, я думаю. Я несколько раз говорила об этом. Хорошо. Виталий Микеров, вопрос в эфир. Чем величие Арконы, в чем величие Арконы, и в чем проявляется духовный оплот Руси? Благодарю за ответ. Благодарю, Виталий, за вопрос. На самом деле мы проговорили о том, что величие Арконы именно в том, что у нее в этом городе сохранилась традиция и древние дары предков, но хранились традиции и древние дары предков, канат мироздания и дар ведания праве. То есть ни с чем, скажем так, несравнимый дар. По ценности своей я даже не представляю, что может быть ценнее на земле, чем возможность ведания родных богов. И Аркона – это город, в котором родные боги напрямую учили людей, как жить счастливо. Но как бы это самый лучший вид учительства и водительства, потому что ни один учитель тебя не может видеть 24 часа 7 дней в неделю. То есть родные боги, они видят тебя и днем, и ночью, и постоянно с тобой. Прибывают, направляют тебя, дают комментарии, скажем так, веду о твоих поступках жизненных, происходит анализ, скажем так, жизненного, прожитого жизненного пути в каладарные праздники. Происходит ежедневное водительство богами, начинающееся с того, что пробуждаясь на рассвете, люди принимают от родных богов, что они должны сделать в этом дне для того, чтобы приблизиться к своей цели, к выполнению предназначения для рода батюшки, что сделать нужно. Закладывают творящие образы на день, накладывают на них знаки живы и, соответственно, проживают этот день, постоянно корректируя свои действия с родными богами, вовремя и с божественной точки зрения реагируют на те испытания, которые есть в каждом дне, проводят вместе праздники, пребывают с богами в единстве, соединяются с ними, а также проводят различные славления, молитвенные практики, колословы и так далее. То есть полностью живут с родными богами в течение дня, и потом по окончанию дня подводят итоги с родными богами о том, что удалось в этом дне, что не удалось. Таким образом, скажем так, учатся, осознают свой день не после смерти, а сразу же как бы непосредственно имеют возможность в следующем дне что-то исправить. Вот это то, в чем проявляется, скажем так, величие Аркона, возможность жить и идти путем с родными богами. Это то, что арконцы передавали в веках из поколения в поколение, да и другим, скажем так, славянским общинам. И это была школа жизни, так называемая школа счастливой жизни. И духовный оплот Руси — это значит то, что это место, может быть, я не до конца хорошо выразила эту мысль, хотела, так что я благодарю за вопрос, это место на Земле, место силы, в котором исторически, скажем так, летописно, да, сложилось так, что проживали наши предки и наработали канал общения с богами, наработали, скажем так, на Земле такое место, источник высокой духовности. Это была как звезда, и эта звезда светила, потому что не один человек, да, там где-то в одном месте общался с богами, а это был целый город. И даже, можно сказать, эта традиция распространялась на остров, просто там почитались, скажем так, другие немножко аспекты, другие боги, а не Свентовит. Вот Свентовит — это свет рода на Земле, и этот свет рода на самом деле светил всей планете Земля. Вот этим она и оплот. И возродить Аркон — это значит возродить духовность на Руси, прежде всего. То есть найти такое же место, этот источник создать, потому что все-таки, конечно, Аркон — это не место, это люди. Люди, связанные с родными богами, которые живут в каком-то определенном месте, и создать такой же маяк. Это вот замысел рода для выхода планеты Земля из тупика. Стеша А. Вопрос в эфир. А сейчас сохранились ли книги, рукописи об Арконе? Ну, на самом деле что-то сохранилось, скажем так, в небольшом количестве, но какие-то остаточные отрывки, сведения. Там того же Саксона, грамматика, который путешествовал. Но опять же, это определенный взгляд со стороны, потому что ну, как бы это то, как понял какой-то человек что-то, да, то, что он увидел. А то, что на самом деле, то, что там существовало, это сохранилось не в летописях и не в рукописях. Это сохранилось в родовой памяти. И каждый человек, ну, я не буду говорить, что каждая душа, которая воплощалась в те времена, так или иначе, на Арконе, она может ну, возродить это из своей родовой памяти с помощью духовных практик, медитации, попасть и посмотреть, как на самом деле это было. Русь ведическая, вопрос в эфир. Почему оттуда ушли люди, ушли и сожгли? Странный вопрос. Даже затрудняюсь ответить, но как бы я пойму этот вопрос как бы по-своему, хорошо? То есть Аркону сожгли, да, потому что она служила как бы бельмом на глазу. То есть если вы вспомните исторически, да, какой это был период, то, скажем так, это был расцвет христианства, и оно насаждалось, и Аркона была как раз тем духовной, той духовной столицей, которая не позволяла полностью искоренить нашу славянскую ведрусскую традицию наших предков. И как бы все битвы были неуспешными, и походы на Аркону ну, как бы никак не удавались, никак не получалось ее завоевать. Арконцы были достаточно устойчивы, и поэтому люди не ушли, люди в том-то и смысл, что они стояли до последнего и защищали свою землю. Хотя, скажем так, у них наверняка были другие возможности. И даже когда совершилось предательство, и, скажем так, преданные были арконцы, да, вот руянами, и король, как бы Яромир, который правил тогда руянскими общинами, он стал, признал то, что он побежден, и признал свое подданство Вальдемору, и тем не менее, арконцы несмотря на это, стали биться и защищать свой город. Аркону сожгли, и никто оттуда не ушел. Все погибли там. Это место, на самом деле, памяти наших предков, подвига наших предков. Идем дальше. Вопрос от Анжелы. Почему мы видим большие здания, а людей больших нет даже на картинках? Куда делись большие люди? Я тут пропущу, пожалуй, этот вопрос, не понимаю, о чем он. Пропускаем, идем дальше. Александр, вопрос в эфир. Получается, сарконы Шаолинь срисовали? Благодарю. Да, ну то есть не то, что срисовали, а в том, что, ну мы же знаем о том, что наша ведическая культура славянская, она стала частями, вошла во многие другие традиции и религии. То есть, в принципе, на Земле не существует ничего, кроме нашего славянского ведрусского родного. Просто как бы люди, разные народы, ну как бы приближены к своему менталитету, как-то по-своему окрасили и изменили эту традицию. Что-то частично утерялось, от чего-то оторвали большие куски, что-то там сохранилось более полно. Но, тем не менее, это все и есть одна наша ведрусская традиция. Далее Русь Ведическая тебе вопрос задает. Откуда взяты материалы? Ну, на этот вопрос я уже отвечала, Костя, но могу еще раз ответить, что в интернете есть небольшое количество статей, они, в общем-то, друг друга копируют об Арконе, и там сохранены какие-то выписки из летописи, да, таксонограмматика. Мы пробовали искать и какую-то информацию на немецком языке, но, в общем-то, нашли то же самое. А большая часть вот именно о духовности, то, что я рассказала, это взято из духовной практики, из ладований, из походов в прошлой жизни и, скажем так, из личного духовного опыта, полученное с помощью ведания от родных богов и предков арконцев. Хочу немножко комментарий сделать, не являющийся научным, я соглашусь с этим, тем не менее, скажем так, другого у нас нет. Хорошо. Радослав задает вопрос. Здравия. Как в наши дни, учитывая современные обстоятельства, образ Арконы может помочь создать гармоничную и счастливую жизнь на Земле? Благодарю за вопрос. На самом деле образ – это то, в чем заложена очень большая сила, которая может вдохновить людей. Но не буду цитировать, да, там какие-то из Библии вещи, не хочу. Просто скажу о том, что первоначально всегда идет образ, а потом уже происходит материальное творение чего-либо, и без образа творится только безобразное. Вот образ Арконы – это тот самый маяк, скажем так, жизни духовной, который у нас сейчас нет. В принципе, на Руси нет ничего подобного, сейчас не создано. И это является большим упущением для славян. Потому что, ну вы знаете сами, что большинство людей, которые ищут духовную силу, они едут или в Индию, или там в Непал, или еще куда-то там, да, в восточные страны для того, чтобы там постичь эту мудрость. Но вот интересно, как-то смотрела видео о женщине, которая тоже так же вот искала мудрости, поехала в Непал, и там встретила как раз монаха, который сказал: «Так мы вас ждем. Мы ждем, пока славяне проснутся, и по нашим преданиям они должны принести нам веду снова». То есть они уже привыкли к тому, что славяне им приносят веду, и как бы даже записали это в традицию. И ждут, пока славяне проснутся, пробудятся, получат эту веду и принесут другие народы. А мы все продолжаем как бы ездить туда. Вот, как говорит Жива Матушка, я ее осмелюсь процитировать, она говорит, что лучшее путешествие сейчас – это путешествие своей прошлой жизни за духовной силой. Поэтому, скажем так, образ Арконы может непосредственным образом создать гармоничную и счастливую жизнь, потому что когда есть этот образ, есть к чему обратиться. То есть мы обращаемся к этому, в это место, к этому источнику силы, и на тонком плане за этим стоит на самом деле большая мудрость, большая сила родных богов и предков. Это наша родовая память. Нам есть что вспомнить, и это наши корни. И, соответственно, это то, что питает наше древо, из которого без питания ничего не растет. А подпитанное, скажем так, и удобренное, оно может давать плоды. Не могу удержаться, прочитаю из чата прямо сейчас. Андрей написал. Чернов. Яша, 29. Алексей, 28. Александр, 18. Даниил, 13. Святослав, 7. Мои сыновья. Вот это достойно уважения. А мы идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Почему многие события прошлого имеют очень похожую внутреннюю структуру? Последовательность развития, бытия и краха. Почему так? Потому что карма. Ну, то есть мы это как раз с вами обсуждали, ну, в течение передачи, что есть кармическое повторение как в жизни людей, так и в жизни народов, и даже в жизни, ну, каких-то циклах Земли. И мы постоянно с этим сталкиваемся. И если у нас нет вот этого, скажем так, духовного остова, ведущих высокого уровня, которые могут ладовать человеческую карму, то, соответственно, человечество постоянно с ней сталкивается. И сталкивается каждый человек. То есть мы не можем найти разрешение, некому искать, да, этой кармы, и за нас это никто не сделает. И мы постоянно вынуждены крутиться в этом коле. А суть именно ведущих, они там не просто так как бы жили, они постоянно ладовали карму человечества, они анализировали какие-то события и могли на основании этого предсказывать будущие события, потому что мы знаем, что все явления, они взаимосвязаны друг с другом. И, соответственно, мы, ну, попадая в какое-то из кармических событий, можем там очень долго крутиться, если не знаем достоверно, как выходить. Можем там искать, можем там прозябать, ну, искать варианты, да, выходы, можем прозябать. А можем четко знать, как надо выходить. Так вот мы вошли и вышли, потому что кто-то нам проложил пути. А если нет тех, кто прокладывает эти пути, то человечество так и продолжает крутиться в этом кармическом поле. Поэтому выходом и есть как раз вот этот образ Архоны, вот, который позовет за собой те души, которые пришли с таким предназначением. И этим душам, конечно же, придется, они родились здесь, в этой жизни, в этом, ну, как бы в явном мире. Многие там порастеряли свои волшебные способности, потеряли мировоззрение благодаря воспитанию. И им еще придется расти самим, очищаться от того, что там было натворено, да, за время неведания, и взращивать свою силу. И рано или поздно все равно придется приходить к тому, что объединяться и начинать выполнять вот эту вот задачу, скажем так, кармического осенизатора, как я ее называю, как бы очищать человечество от кармической грязи, решать эти задачки. То есть вселенский унитаз подготовлен. Идем дальше. Владимир Размытищ классику свою запускает в ход. Он всем задает одинаковый вопрос от себя. Что значит утверждение, что то, что снизу, подобно тому, что сверху, малое подобно большому? Ну, как я в контексте нашей передачи понимаю, что вопрос идет о том, что то, что внизу, то и наверху, а то, что вверху, то и внизу. И, соответственно, я так думаю, что есть некий намек на то, что в других мирах, как бы параллельных нашей реальности, тоже не все так благополучно. И на самом деле наша Земля, Мидгард, она как раз является срединным миром, и в этом срезе как раз идет основная духовная борьба, чтобы то, что внизу, не полезло туда, где вверх, соответственно. И наши отходы и токсины, как видно на тонком плане, начинают уже распространяться по другим мирам, скажем так, проникать в них. А планета, ну, как бы не переваривает свой негатив, не умеет этого делать и, может быть, даже и не знает о том, что это делать нужно. Но я имею в виду планета не как дух, а как сообщество людей. И каждый человек не отдает себе отчет в том, что когда он сотворяет этот негатив, все это куда-то девается, где-то накапливается, и должен быть кто-то, кто потом это как-то разрулит и очистит. Поэтому, скажем так, процессы негармоничные, конечно же, имеют начало не только у нас, да, и идут в других мерностях. Но все эти процессы, они являются частью жизненного цикла, скажем так, младенчества и взросления. То есть из этих процессов, которые совершенно естественны, люди не растут духовно, не развиваются. А наша планета является школой жизни, мы это все прекрасно знаем, и каждая душа приходит сюда с большой радостью, потому что хочет здесь вырасти. И в других мирах, скажем так, в более благостных и счастливых, там нет столько возможностей для духовного роста, сколько здесь есть. Поэтому ругайте то, что здесь происходит, ну, как бы нельзя. А борьба, конечно, внутренняя, она идет и в других мирах, и подобное есть и в других мерностях, это правильно. Анжела, вопрос в эфир. Если наши предки так верили в богов, волхвов, то кто тогда построил Питер и другие технологичные города? Ну, честно говоря, не очень вижу взаимосвязи в этом вопросе, не очень его понимаю. Связь между богами и Питером, да, что общего у ворона и письменного стола. Ну, если не видишь, то можно дальше пойти, можешь свою версию выдвинуть. Ксюша Ф. Вопрос в эфир. Раньше что разные люди жили? Одни строили большие дома, дворцы, а другие были волшебниками и верили в богов. На городскую тему все тянет людей. Да. Ну и сейчас, в общем-то, живут разные люди. Одни строят дачи и покупают машины, другие как бы живут в храмах и молятся богам. То есть ничего не изменилось со старины совсем. Просто у людей разное предназначение и разный уровень духовности. И, скажем так, одни люди принимают то, что есть, скажем так, что дает среда, а другие с этой средой не соглашаются и создают свою среду. В общем-то, в этом разница. Чем больше у человека способность сотворять свою среду и жить в ней, тем больше у него магических способностей и, соответственно, возможности быть волшебником. Тем больше у него веры, потому что волшебство без богов — это не волшебство, это, скажем так, немножко другое. Это черная магия. Но вот так. Ну, раз так, идем дальше. Горловое пение. Как вы определяете, что есть замысел рода? Хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что поэтому у человечества наверняка и самые большие разногласия. То есть каждый считает замыслом рода что-то свое. Но, конечно же, я считаю, как здравомыслящий, как я считаю человек, что замысел рода — это то, что он замыслил, помыслил для нас, и то, о чем он сказал. Вот я просто понимаю, что не все люди общаются с родными богами и не могут принять замысел рода и осознать его и понять в полной мере, в силу того, что, допустим, даже еще не встали на путь духовного развития. Но общение с духовным миром, оно так или иначе у человека происходит. В любом случае, как он начинает идти этим духовным путем. Это начинается, как правило, с астрала и общение, скажем так, с какими-то низковибрационными сущностями. Но если эту тему как бы грамотно обходить, понимать, что там происходит, то на общение так или иначе люди выходят, потому что боги в этом заинтересованы. Они хотят доносить замысел рода и помогают людям, тем, которые стремятся этот замысел рода познать, его, собственно говоря, познать и понять. Поэтому тут могу ответить простой фразой, как бы, чтобы определить, то есть замысел рода, надо поговорить с родом и спросить у него. Но это ответ в очень сильном приближении, потому что, в общем-то, понять и постичь замысел рода, даже если ты очень долго идешь этим путем и как бы прошел немало испытаний с богами, понимаешь, там идешь на одной ноге, все равно не так просто. Потому что он слишком многогранен и многомерен, он не укладывается в нашей голове. И здесь есть некая, скажем так, возможность двигаться небольшими шагами. То есть постигать замысел рода в аспекте выполнения своего предназначения. То есть, может быть, весь сам глобальный замысел мы познать не можем, но то, что человеку точно дано, это понять, зачем он сюда пришел. И об этом, в общем-то, надо и молиться, и просить у родных богов. Именно показать свое предназначение. Хорошо, далее. Следующий вопрос от горлового пения. Я думаю, что уже все поняли, что арконы – это супер. И там мега-боги и гипервоины. Сейчас-то какое практическое применение этого всего? Кто-то из ныне живущих может то, что могли предки в прошлом? Суть в том как раз, что это нужно возрождать. То есть во Вселенной всегда существует возможность развития. И если у нас в прошлом, скажем так, что-то было, и мы что-то могли и умели, это хранится в нашей родовой памяти. И значит, что эти способности можно развить. Об этом надо хотя бы вспомнить, хотя бы для начала. Во-вторых, надо устремиться к этому, то есть пожелать, чтобы это возродилось. А в-третьих, принять, как бы, какие есть возможности для достижения этой цели, то есть составить план развития и пути к этой цели, и потом, соответственно, его методично как бы воплощать в яви. И таким образом можно к этому всему прийти, желательно при этом объединяя людей, ну, объединяясь с людьми, которые тоже как бы идут к этой цели, потому что достижение цели коллективно гораздо проще и легче. И практическое применение самое прямое. То есть это помощь в том, чтобы человечество стало счастливее. Потому что ни для кого не секрет, что, ну, как бы, не все могут сейчас, даже далеко не все могут сказать о том, что они живут счастливо. Есть много материальных благ, но счастье это людям не приходит. Любовь кратковременная и так далее. И все равно человек рано или поздно сталкивается с тем, что он начинает искать веду о том, как же наладить свою жизнь. Какое же мировоззрение должно быть правильным. И предки нам всегда говорят о том, что наша... Вот это наш этот уровень, это не идеал. Это то, через что человечество сможет пройти, ну, как бы вернувшись, да, к первоистокам, осознав вот эти вот, как говорят, мегабоги, гипервоины и так далее. Ну, то есть вот что-то ценное для себя и пойти дальше. То есть оттолкнувшись от этого опыта, который уже был у наших предков, открыть себе новые горизонты. Я вот думаю, что нам долгое время внушали, что мы никто и звать нас никак. И что у нас предки были свинята подзаборные. И ничего-то у нас не было в прошлом. Вообще ничего. Вот у других было все. И культура была, и знания были. И они там чем только не занимались, что только не изобретали. А вот наши предки так, свинята подзаборные, там где-то в грязи ковырялись, хрюкали, ну и об забор чесались соседа. Так вот, человек, который не понимает своего прошлого, не ведает своего прошлого, не знает, кем были его родичи, а, как известно, боги – это предки наши, то в этом случае тогда он не имеет своего будущего, потому что будущее будут ему рисовать те, которые называли его предков свиньями. Они будут рисовать такое прошлое, которое выгодно им, а не нам. И в этом случае мы опять будем находиться рядом с большой лужей и похрюкивать, потому что поверили в том, что наши предки свиньи. И мы, значит, свинята. Так вот, пришло время отложить в стороночку эту теорию и разобраться, а кто же были наши предки. И, как ты правильно сказала, если хотя бы приходит осознание того, что что-то не так, человек начинает задумываться. Если он задумывается и понимает, он начинает действовать, разбираться, восстанавливать прошлое. И когда он восстанавливает прошлое и понимает, что его предки очень достойные и великие люди, то в этом случае он хочет им соответствовать. А если он понимает, что его предки – это не просто люди, а и величайшие творцы во Вселенной, то тогда, хочешь не хочешь, он будет не просто задумываться, а будет этому следовать, развивая те возможности, которые в нем сейчас заложены, на которых он даже не подозревал. И, естественно, своим детям он будет давать не свою глупость, а будет давать то, что сделает их еще лучше. Вот мне кажется, для этого надо понимать, кто мы, откуда мы и зачем мы. И со временем вернется то, ради чего мы живем, ради чего мы пришли на эту землю. И будут наши предки нам рады. И наши потомки будут говорить, какие у нас славные были предки, которые восстановили то, что когда-то кто-то потерял. По каким причинам, пока не говорим. Идем дальше. Горловое пение продолжает тебе задавать вопросы. Будем объективны. Когда-то славянские боги проиграли христианству. Сила богов подпитывается людьми. С чего вы решили, что сейчас они смогут победить и пробиться через мировые религии? Вопрос, конечно, интересный. Я бы не сказала, что боги проиграли христианству. Боги никогда не проигрывают. Это, в принципе, ну, как бы, не та весовая категория. Проиграли люди. Скажем так, а боги с этим согласились. То есть наши предки в какой-то момент времени получили хороший урок, который пришел через христианство. И сила богов, несомненно, она подпитывается людьми, но люди делают свои выборы. И в моменты, скажем так, провалов и каких-то страданий любые люди не застрахованы от того, что они могут не роптать на богов и не обращаться к ним, скажем так, не сдаваться и так далее. То есть не сдался, то есть не проиграл тот, кто не сдался. И если наши предки не сдались, а они не сдались, они погибли, защищая свою родину, но не сдались. И сейчас они как раз имеют возможность поэтому возродиться и победить, потому что тогда они не были побеждены. И богам, в общем-то, нет никакого резона пробиваться через мировые религии. Они выше этого гораздо, и тот, кто хочет, тот это увидит. Да, сейчас мы знаем, что просто есть циклы определенные. Сейчас наступает светлое время, то есть приходит рассвет. И с каждым годом, в общем-то, с каждым десятилетием победа сама приближается и приближает нас к родным богам. Все больше и больше идут этих процессов в обществе. Мы это видим, ну, в своем окружении, я думаю, что каждый из вас видит. А поэтому духовности становится больше. Почему как бы это сейчас, скажем так, не так проявлено, ну, в общем, да, скажем так, на уровне государства? Потому что самая сильная тьма перед рассветом. И это тоже как бы закономерные процессы. То есть сейчас идет момент преодоления. Этот момент, скажем так, произойдет, а боги не пробьются через мировые религии, а просто люди поймут, что религия не удовлетворяет их потребности в познании и не укладывает истинную картинку жизни. И главное самое, она не позволяет жить счастливо, то есть не приводит к счастливой жизни. И станут сами искать что-то еще. И когда люди обратятся, скажем так, как вот Алексей только что сказал, начнут задумываться, начнут задавать вопросы, то они получат от родных богов ответы. И, соответственно, будут иметь возможность действовать. Ты знаешь, мне кажется, в данном вопросе сквозит такое непонимание того, а кто такие боги вообще. В данном вопросе или библейский подход. Вот нарисовали какого-то дедушку на облачке, который всем почему-то мстит, всех почему-то наказывает, поступает как с какими-то скотами, в случае чего может всех потопить, сжечь там и так далее. Или же какие-то боги в искаженной, придуманной греческой мифологии. Потому что греческая мифология, на мой взгляд, это исковерканная, изничтоженная на основе чего-то древнего, приниженная. И нам привязывают вот этих вот так называемый пантеон богов полусумасшедших, которые друг друга там убивали, травили, рубили, предавали, изменяли. Вот это все приписывают как будто бы славянским богам. Это не славянские боги. Это человеческие мерзости, возведенные в ранг богов, потому что другого уже представления кое-кого не было. Или наоборот, нужно было представить это как будто бы древние боги. На самом деле, те, кто создавал вселенные, миры, у них намного более интересная жизнь. И там все несколько по-другому происходит. И нам, как наследникам этих великих богов, стоит быть похожими на них, учиться, творить, созидать, создавать, чтобы самим когда-то начать творить что-либо подобное их великим творениям. А нам почему-то приписывают какую-то смесь между Грецией и христианством. Упрощенное что там, да еще с добавленными кучами пороков, и говорят, вот такие ваши боги. Это не наши боги, это, может быть, ваши боги. Но не мои это точно. Поэтому не надо мне приписывать того, что не мое. Если вы этим довольствуетесь, оставьте себе. Я не против того, чтобы это были ваши боги, чтобы они кому-то там проиграли. Христианство – это то, что было искусственно создано. Если люди опустились до низкого уровня, то христианство просто-напросто им было по плечу. Оно стало их одеждой, подходившей по размеру. Ну, измельчали людишки-то. Ну, довелись до такого. А при чем здесь проиграли боги? Ну, вот как себе можно представить проигрыш богов? Ну, те, которые созидали и создавали вселенные, вообще можете представить? Христианство восславляет Бога Яхву, тот, который здесь что-то там создал, какой-то народ, для того, чтобы этот народ ползал на коленках и его благословлял, его умолял. Потому что он своему отцу, который создавал здесь, он сказал, меня тоже будут превозносить. Но только отец сказал, у тебя нет любви. Ко мне обращаются по любви, я создавал по любви. У меня нет здесь ни страха, ни мучений. А у тебя любви нет, ты будешь строить все на других уровнях, на других понятиях. Он говорит, ну я же имею право. Ну ладно, хорошо, создавай. И он создал свой мир, создал этих искусственных товарищей. И им в голову вложил страх, чтобы они не любили, а страхом жили. Преклонялись перед ним, поносили его. Ну не вниз, в смысле, а вверх, превозносили. Какой он великий и так далее. И вот задача его это было привнести. Это первое. Во-вторых, а никто себе в голову-то так не заглатывает то, что есть этап обучения, а есть этап практики. Ну почему так примитивно-то рассуждаете всегда? Вы великие, жрецы, волхвы, учителя, гуру. Почему так примитивно-то? Человек, который пришел учиться, ему создаются условия, где он будет что-то постигать. Но потом, прошу прощения, практика начинается. Если он учился стрелять, то в этом случае наступает момент, когда эту стрельбу надо показать. Его вывозят в поле, оставляют там, ставят мишени какие-то или ловушки или что-то еще. Выживай давай, стреляй. Кто-то учился вот это делать в школе, там, сидя на лавочке, за столиком. Ну, процесс обучения прошел. Потом вывозят в поле, говорят, теперь давай здесь. И эти моменты обучения и практики, эти эпохи обучения и практики сменяют друг друга. Вы что, не можете себе это представить, что ли? Неужели так трудно это себе представить, что есть обучение, а есть практика? Почему вы думаете, что те, кто погибает, это проигравшие? Но это и есть как раз христианский подход, о котором здесь потом дальше будет написано в рамической религии. Умер, значит проиграл. Да это был путь воина, которому необходимо было выстоять до конца и показать, сколько он сможет в этой жизни после обучения выдержать. С одним биться победить или проиграть. С десятью биться победить или проиграть. С сотней биться победить или проиграть. С тысячей. И вот этим измерялся уровень этих людей. Кто здесь проиграл? Или вы считаете, что жизнь конечная, и здесь, когда тело умирает, все заканчивается? Смерть пришла, и все, лапки кверху? Нет, ошибаетесь. Это только был экзамен и переход в новый уровень. Гейм не овер, гейм только продолжается. Поэтому я удивляюсь, когда высокоразвитые, как им кажется, люди пишут вопросы и даже не задумываются о том, что в их вопросах сквозит то самое, о чем они пишут. Христианство и так далее. Представление-то слишком упрощенное. Наша земля настолько велика по сравнению с человеком, что человек для нее пылинка. Наша земля настолько мала для солнца, что это маленький пупырышек по сравнению с солнцем. Наше солнце настолько мало с ближайшими светилами, что оно само пупырышек. И есть звезды, для которых вот эти огромнейшие для нас, для нашего солнца звезды, такие же пупырышки и песчинки. Но это создавали наши предки, наши боги. И как они могли проиграть какому-то христианству здесь, на этой земле, в этой школе, где условия созданы для того, чтобы обучаться, проходить этапы и заново, если есть необходимость, еще что-то делать. Опять включается свет в классе, опять начинаем заниматься. Отрабатываем то, что не отработали. Кто прошел, пожалуйста, будьте любезны, следующий класс, на новый уровень, или здесь, или на других землях. Что ж такой примитив-то идет? Вроде бы слушаешь кого-нибудь, разумные вещи говорят. А как вопрос задает кто-нибудь, удивляешься, с чего вдруг? Прошу прощения. Идем дальше. Горловое пение, вопрос эфир. Сказительница, вы про аврамические религии рассказываете. Арийский подход совсем другой. Заратруста с богами спорил, Геракл с богами соревновался и воевал, и стал богом. Гордость – это хорошо. Я так понимаю, что есть здесь вопрос стоит в сравнении с христианством. Речь идет о смирении. О смирении, гордыне и гордости. Да, смирение на каком-то этапе нужно. И мы, приходя, скажем так, в класс, мы в том числе и проявляем смирение перед учителем. То есть, ну, как бы, как мы ведем себя в школе? Мы, соответственно, приходим вовремя, с уважением, да, там, садимся за парту и складываем ручки, молчим, не перебиваем учителя и так далее. Это то, что я как бы понимаю как смирение. То есть ты, смирение, которое идет от уважения, от уважения к опыту и мудрости старших. И, в общем-то, этот учитель, конечно, он здесь присутствует для тебя, но и в то же время ты присутствуешь здесь, в этом классе, для того, чтобы учитель твой развивался. И в этом плане здесь полное сотворчество. И, скажем так, предназначение каждого может реализоваться наиболее полно, если каждый понимает свою роль и свое место. И, скажем так, здесь не говорится, я не говорила о том, что а гордость – это плохо. Да, гордость – это хорошо, я согласна. Но гордиться надо тем, что у нас на самом деле есть за плечами. Вот у нас есть за плечами Аркона, и мы можем этим гордиться. У нас есть за плечами Ведрусия, наши дольмены, предки. Мы можем этим гордиться. У нас есть за плечами, скажем так, испорченная экология и заваленная мусором земля. Мы тоже можем этим гордиться. Я думаю, что это не так. То есть здесь надо задуматься, а стоит ли этим гордиться. И это наши последние творения. И, скажем так, говорить здесь ученикам, которые сейчас на данном этапе находятся в разряде, я бы сказала, двоечников, которые не понимают вообще, что они делают в классе, как зовут преподавателя и что за предмет они сдают в анекдоте. То есть мы понимаем, что гордиться тут нечем. То есть надо хотя бы вспомнить, кто нас здесь учит, для чего мы здесь живем, для чего мы пришли, какой предмет, да, как бы изучаем жизнь. И, соответственно, когда я сталкиваюсь вот с таким мнением, оно идет вразрез немного, да, с нашим видением, с нашей традицией, ну, тем, что в нас воспитывают родные боги, то, что я гордый славянин, я не подчиняюсь воле никого. Воля у славянина – это самое, скажем так, его большое достояние и ценность. И никто не может мою волю порабощать так или иначе. Но я это воспринимаю в чистом виде как гордынь. Ну, то есть, да, по отношению к врагам это имеет место быть, но не по отношению к нашим родным богам, к нашим духовным учителям, к нашим предкам. То есть, кто на самом деле, как Алексей только что сказал, мы перед ними. То есть, какие дела светлые и славные мы сделали, когда в последнее время, я извиняюсь, уже не на что даже сослаться, как в произведении искусства нету картин каких-то потрясающих, да, как там мы видели в прошлом, в расцвете, да, там, в Золотом веке. Нет каких-то волшебных произведений, там, одухотворяющих очень сильно. То есть давно уже несколько веков ничего качественно нового, интересного не сотворяется. Мы просто движемся в замусоривании планеты и гордиться совершенно нечем. И сейчас пришли к нам родные боги, и как бы наша естественная позиция, что мы находимся в яслях. То есть они нас начинают учить с самых азов. То есть мы, в общем-то, забыли все. И о какой, извиняюсь, тут можно говорить о гордости за свои поступки, о каком самомнении и о том, что, скажем так, мы имеем право как-то указывать богам, что нам делать, как нас вести. То есть я вот этого, честно говоря, не понимаю. Конечно, я понимаю это с точки зрения человека, как он думает, потому что сама когда-то пребывала в таком мировоззрении и тоже так думала. Но поверьте, это гордыня и заблуждение. Чтобы встать на одну ступеньку с кем-то, там, тем же преподавателем в школе, надо хотя бы иметь такой же опыт, пройти путь, и должно быть что сказать. То есть ты должен на равных быть хотя бы с этим учителем. Если какой-то маленький мальчик, без мудрости, не буду говорить о том, когда он является проводником, он говорит своему учителю о том, что «да ты что несешь? Вот я-то знаю лучше тебя, но поменяйся с ним местами и просто попробуй сделать хотя бы то, что элементарно, да, могли наши предки делать». И сразу как бы гордыня куда-то денется. Сразу захочешь, чтобы тебя кто-то вел и направлял. Когда начнешь идти духовным путем и увидишь, как ты, извиняюсь, мордой лица влипаешь во всю карму, которая у тебя была, и когда тебе боги показывают эту карму, ты ее проживаешь, выносишь оттуда истину божественную, крупицы, нарабатываешь там какие-то качества, потом у тебя в жизни проигрывается эта карма, и ты снова в нее влипаешь, а поверьте, гордыня сразу спадает. То есть ты понимаешь, насколько ты даже не можешь собственную карму преодолеть. Она выше тебя, не говоря уже о твоих родных богах, твоих предках. Вот, то есть, конечно, шапка закидательства – это здорово, но это ничего не имеет общего с гордостью за своих предков, за традицию, за связь с родными богами. Это совсем другое. То есть и ничего не имеет общего с христианством, с тем, что мы смиряемся. Но я уже говорила о том, что смиряться нельзя поражением. Не зря смиряться со своим духовным рабством. Нельзя смиряться с тем, что ты слаб перед воздействием и кармой. Вот с чем нельзя смиряться. А быть смирными перед родными богами, уважать их, я не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, во-первых, что гордость и гордыня – это разные вещи. Гордость – это на самом деле хорошо, а вот гордыня – это уже под большим-большим вопросом, потому что из-за гордыни происходят очень неприятные вещи. По поводу персонажей, которые спорили с богами, так, извиняюсь, есть боги разного уровня, во-первых. Во-вторых, спор ли это был? Может быть, не так описано? Может быть, не те переводы почитали? Может быть, это было общение, доказательство своей теории, своего уровня и так далее, как это делается на экзамене, о котором мы только что до этого говорили. Когда ученик учился, потом он приходит на экзамен и доказывает свою состоятельность, рассказывая какую-то теорию, доказывая какую-то теорему или что-то еще, показывая силу, ловкость, умение, знания. Кто сказал, что это не был экзамен? И что как раз те боги, которые были представлены здесь для того, чтобы принять экзамен, не были теми самыми экзаменаторами? Почему опять такой примитивизм здесь зашкаливает? Про Геракла я сказал. Геракл – это сводный персонаж, который вместе с Грецией выдуман полностью. Даже здесь, в выдуманном Геракле, даже здесь видно, что человек может стать богом, что человек может быть наследником бога. Даже здесь это все проявлено. И поэтому пример настолько противоположный, разгромный для того, кто задает, что здесь даже сказать-то нечего. Геракл был получеловеком, полубогом. И он стал богом, доказав, что он достиг этого уровня через свою жизнь, через те подвиги, которые совершил. Кто сказал, что у человека, наследника богов, нет тех же самых возможностей? Перед ним это закрыто. Неудачный пример. И здесь еще одна реплика пришла. Но то есть все вселенные и все остальное были созданы не Аллахом, не Тенгри, не Зевсом, а именно славянскими богами. Очень оригинально. Значит, Тенгри в сторону убираем, Зевса в сторону убираем, а вот про Аллах скажу. Алл – это все. Алеха, Элохим – это бог. Это все бог переводится так, к сведению. В те времена не было разделения славянские и неславянские боги. В те времена был все бог. И если мы поймем, чью территорию сейчас занимают арабы, и кто был тот величайший человек, который пытался им донести мудрость от имени Всебога, называемого Аллахом, то мы поймем, кто создавал вселенные. Вот есть такое понятие – Всебог. Есть его сыновья и дочери. Один из них – Сварог. Один из них – Сварог. Даже не сын, а там чуть подальше. Который создавал все видимое и невидимое здесь. Поэтому опять вопрос или не в тему от незнания, или от гордыни, который желает кому-то что-то доказать, но выглядит это очень несостоятельно. Аллах – это все бог. Это одно из арийских измененных названий, которое перешло в дальнейшем арабам. Вот и все. Оно было упрощено в арамейских религиях. Потом иудаизм и арабский – это все смешано, семитские племена. Там это все устоялось, зацепилось друг за дружку, там перемешалось и так далее. И потом уже появились вот эти вот башки, которые от своего имени что-то там толкали, кого-то создавали и так далее. Неужели так трудно это понять-то? Не было в те времена каких-то индивидуальных славянских или неславянских богов. Был все бог, который здесь все создавал. И от него наши предки идут, а мы от наших предков. Я нисколько не против того, что кто-то говорит «нет», что это не так, что у меня были другие предки. Конечно, у вас были другие предки. Это нормально, это хорошо. Это здорово, если вы не считаете себя наследником Всебога. Это отлично. Я же не против этого. Кто-то себя считает наследником змеи, кто-то себя считает наследником бобра, кто-то считается наследником папы с мамой, кто-то говорит, вообще богов нет. Я не спорю с этим. Для каждого своя мера, свое восприятие, своя жизнь. Это нормально. Но не надо мне доказывать в таком случае, если я принимаю вашу точку зрения, не надо мне доказывать, что мои предки свиньи. Не надо мне доказывать, что чужие народы, иные народы, более значимы должны быть для меня, нежели чем мои предки. Не надо у меня пытаться забрать то, что мое, внедрив то, что не мое. Потому что когда вы здесь пишете про какие-то правильные вещи, я их полностью воспринимаю. Про то, что сейчас вот так все не очень хорошо. То, что сейчас задавили налогами. Обман везде. Я с этим согласен. И надо из этого вылезать. Через осознание. Через то, что, о чем вы пишете. Через силы. Через проявление воли. Это все здорово, я понимаю. Но только этого недостаточно. Это и так у меня все есть. Еще нужно понимать, кто мы и откуда. И не надо у меня это отнимать. У себя вы это отняли, и это ваше право. И нисколько я против этого не возражаю. Но прошу и у меня не отнимать. И не навязывать свою точку зрения. Ну, неправильно, нехорошо. Идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир, про Аркону. Написал хорошо Георгий Сидоров в книге «Завещание Никлота». Это последняя была реплика на сегодня. Хочешь, комментируй, хочешь, нет. Можем заканчивать эфир после того, как ты скажешь, хочу и прокомментирую, или не хочу и не прокомментирую. Я думаю, что я прокомментирую так, что благодарю Павла за то, что он дал ссылку на книгу, обязательно посмотрю. И хотелось бы подвести итог нашей сегодняшней беседы, поблагодарить тех, кто был с нами и слушал этот эфир, тех, кто еще будет слушать его. Хотелось бы закончить эфир стихотворением об Арконе, которое из Сентовити, которое я приняла от родных богов и предков, и песней о Сентовити. Надеюсь, что это будет удачное окончание эфира. Хочу поблагодарить всех, кто был с нами и вел эту передачу, Алексея Орлова. Хочу поблагодарить родных богов, которые с нами были, ставили защиту и покров, давали веду, наших соратников, единомышленников, которые находятся рядом с нами, за участие в передаче, невидимое участие, но большую поддержку. И благодарим Славянское радио за то, что оно существует и дает возможность давать людям веду. Стихотворение. Бой кровавый, неудачен, и редеет воинов строй, и Арконский град захвачен, скован трудной судьбой. Льется кровь, повсюду стоны, и печальный взор с небес. Слезы праведной Арконы утирает Бог Велес. Череп низкая глумится, им не важно, кто здесь прав. Было бы от стыда где скрыться, свою родину продав. У обрыва бьется море, шторм бушует в этот день, омывает души в горе, уводя сражение в тень. Трупы воинов, что с обрыва в бездну черную летят, море буйное сокрыло, славы крылья шелестят. Ветер бьется над врагами, он за родину, горой, над крутыми берегами тьму уносит за собой. Мечется ни день, ни сутки, сердце храброе в боях, и в последние минутки гнев живет в богатырях. Светил дух отряда света, не боится он врагов, чувствует, в веках победа будет над его врагом. Будет время отыграться, и возмездие придет. Хоть и трудно расставаться, время темное придет. Только время-то не вечно, мгла навек не скроет свет. Надо только не сдаваться, верой приближать рассвет. Духом свинтовит воспрянет, бросит кармы тяжкий груз. По врагам мечом ударит, вдохновленный лирой бога Свинтовита слава, будет притчей в веках, вновь великая держава в веках. Свинтовит, наш светлый воин, чтим твой подвиг на земле. Быть примером ты достоин, рода луч в кромешной мгле. Слава Арконе и предкам, которые совершили большой подвиг. Слава в веках. Вечная слава. Благодарю тебя за сегодняшний наш эфир, за то, что очень много что рассказала интересного. Такой объем информации вывалила на слушателей и зрителей. Низкий поклон нашим же слушателям и зрителям в очередной раз. Прошу вас всех, вот посылаю вам, в очередной раз вам всем посылаю такой посыл. Не равняйте вы все по себе. Не равняйте вы всех по кому-то, кого узнали или увидели. Каждый человек уникален, как листик на березе или на каком-то другом дереве. Вроде все листы одинаковые. А посмотришь, нет, все разные. Нет ни одной травинки в поле, которая одинакова. Каждый живет своей жизнью, так и люди. И если кто-то вам рассказал про родных богов со своей точки зрения упрощенный, это не означает, что боги такие простые. Это всего лишь его взгляд на эту тему. И если вы по кому-то создали свое представление, это еще не говорит о том, что это представление истина. Это только ваш упрощенный взгляд. И не более того. И уж совсем неразумно навязывать свою точку зрения, во-первых, на то, что не ваше, по вашему, например, мировоззрению, по вашей генетике. И, во-вторых, неразумно доказывать, как надо жить тем, которые не ваши с точки зрения здравомыслия, с точки зрения генетики и многого чего другого. Это неразумно. Перестаньте заниматься глупостью. Если у вас есть какой-то взгляд на жизнь, это хорошо и прекрасно. Помогает он вам? Здорово. Давайте совместно исправлять этот мир. Давайте совместно искать точки соприкосновения для того, чтобы изменить его к лучшему. Но не через разногласия, не через доказательства того, что ваш бог там лучше или круче, а мой там круче или лучше, или вообще нет богов и так далее и тому подобного. Когда вы доказываете это, вы создаете то, с чем пытаетесь сражаться и бороться. Зачем? Но это трижды глупо. Если вы предлагаете какие-то способы взаимодействия, предлагайте их так, чтобы эти способы взаимодействия были приемлемы всем, и чтобы они вели к тому, чтобы улучшить мир через взаимодействие, а не через раздел. А тут начинаются споры детского сада. Я вот в картинке увидел вот такой вот кружочек, а ты вот мне говоришь, вот что у тебя вот такой квадратик. Это неправильно. Воспитатель смотрит, говорит, какие вы глупые маленькие дети. Не забывайте, что есть взгляд новорожденного, взгляд того, кто ходит в детский сад, взгляд того, кто пошел в школу, взгляд того, кто школу заканчивает, взгляд того, кто уже в институте, взгляд, кто кончился, кто преподает в институте, тот, кто уже академик, и тот, который уже давным-давно из академиков вышел, перерос их. На каком уровне вы находитесь? И на какой уровень вы пытаетесь говорить? Смешно бывает, когда человек, находящийся на уровне детского сада, пытается рассказать кому-то там повыше, как надо жить. Но это же все примитивно. Успокойтесь, давайте совместно улучшать то, что можно улучшить. Давайте изменять мир к лучшему, но только совместно. Перестаньте вы сражаться там с кем-то, кто говорит что-то не так про богов, думает не как вы про богов или еще что-то там. Но вы должны понять, что есть разные люди с разным мировоззрением, разным уровнем готовности, духовности и прочего. В заключение мне остается напомнить, что сегодня у нас 15 февраля 2018 года, четверг. Это по одному из современных календарей. А по одному из старинных, 26-й день месяца, в юг из Тужи, 7526-го лета, вторник. Аркона – духовный оплот Руси. Об этом нам рассказывала сказительница Любава Живая. За что низкий поклон. Я, ведущий Народного славянского радио Алексей Орлов, прощаюсь с вами. Напоминаю, что вы слушаете Народное славянское радио, и в заключение, после нашей отбивки, вы услышите песню Цветаны Живой, гимн Свинтовиту. Всем добра, быть добру, увидимся и услышимся. Наш ярый всадник скачешь на коне, по матушке цветай сырой земле. Ты видишь судьба в шерстяной игре, свет несешь небесный на заре, на заре. Свинтовит, любимый бог, ты божественный гроб, душам ты даешь урок, победим единстве ров, защищаешь нас совет и ведешь путем побед. Свинтовит, любимый бог. спасет от краха. Единство наше уберет сомнения, а сила истины подарит просветление, а сила истины подарит просветление. Святовит любимый Бог и божественный кров, душам ты даешь урок, по видению здоров, защищаешь нас от бед. Мирошей к рассвету, чтоб нам всем миром обрести победу, обрести победу. Святовит, любимый Бог, ты божественный кров, душам ты даешь урок, по видению ветров, защищаешь нас за век и ведешь путем побед, светлым духом проявить, на земле ты воплотись. Радио для пытливых умов.